9. В жизни я не благодарил так судьбу, как в ту минуту, когда мы уехали оттуда. Это была настоящая пытка, взволнованно поведал Марджел мистер Ривз во время их очередного завтрака. Выглядит все это довольно мерзко, признал Марджел. Какое там мерзко, пылко возразил Ривз. У меня было такое впечатление, точно меня поместили в аквариум, где полно всяких скользких морских тварей. И стоит страшный шум. В жизни этого не забуду. Ну, а зачем вы все это делаете? С ноткой возмущения в голосе спросила Марджел. Да я и сам не знаю, смущенно ответил мистер Ривз. Знаете, Марджел, раньше я считал людей, которые позволяют собой помыкать, слабыми, бесхребетными. Олухами, подсказала Марджел. Вот именно, согласился мистер Ривз. Но когда человек лишен возможности укрыться в своей конторе... Он беззащитен, совершенно беззащитен. Я встречаюсь со всеми этими людьми и езжу по всем этим местам не потому, что они мне нравятся, а потому, что они нравятся Джейн. Знаете, когда мы вернулись домой, я только хотел сказать, да чего же хорошо снова быть дома, правда, мамочка? А она вдруг говорит, как жаль, что все кончилось. Эта поездка внесла такое разнообразие в мою жизнь. Ну, я, конечно, промолчал. «К чему мне еще одна ссора, сами понимаете?» «Вот и поди ж ты», — сказала Марджел в порыве деликатнейшего сочувствия. «А теперь», — продолжал мистер Ривз, — «затевается что-то новое. Я это в воздухе чувствую. У нее в лице появляется такое особое выражение, когда она замышляет новую чертовщину и не знает, как попросить у меня денег. Все это прекрасно, Марджел, но при том образе жизни, какой мы ведем...» При том, что у нас дом и двое взрослых детей, которых надо содержать, не могу я потакать всяким капризам и причудам. Надо соблюдать разумную экономию. Мистеру Ривзу и в голову не пришло спросить себя, как выглядит с точки зрения разумной экономии то, что он тратит по 2 фунта в неделю на завтрак с Марджел. Но эта мысль, возможно, пришла в голову Марджел. Так или иначе, она переменила тему разговора. В одном отношении мистер Ривз был совершенно прав. Кое-что действительно замышлялось. Энси довольно прилично существовал за счет Ривзов, получая время от времени 5-ки от миссис Ривз и комиссионные от пожертвований мистера Ривза на развитие искусства. Но он не мог этим удовольствоваться. Как все великие артисты, Энси считал, что успех лишь стимулирует дерзание. Он, конечно, скостил в свою пользу 15 фунтов с пожертвования мистера Ривза в фонд помощи Хиггинс Рэггу. Не так плохо для одного уикенда. Но Энси не давала покоя мысль о маленькой чековой книжке, лежавшей в кармане мистера Ривза, и о подписи «Джон Ривз», выведенной крупными буквами и оказывающей мгновенное и положительное воздействие на банкиров. Необходимо еще что-то предпринять, пока клюет. Лежа в постели, в светло-сиреневой шелковой пижаме и домашней куртке на лебяжьем пуху, мистер Хоукснич потягивал светлый китайский чай, грыз орешки и раздумывал над этой проблемой. Еще какое-нибудь светское знакомство? Нет. В этой области Энси уже достиг предела. Люди начинали недоумевать, какого черта они должны встречаться с какими-то обитателями пригорода. Да и к тому же сам мистер Ривз не слишком был в этом заинтересован, а деньги, перепадавшие Энси от миссис Ривз, были всего лишь тоненькой струйкой, отведенной от животворного источника, который находился в распоряжении мистера Ривза, из которого Энси мечтал утолить свою непомерную жажду. Художники... Нет, этого уже было достаточно. И большими деньгами тут не пахнет. Музыка тоже исчерпана. Скульптор? Не так-то просто продать скульптуру людям, живущим в пригороде, в жалком крольчатнике. Заставить мистера Ривза субсидировать издание книги стихов? Игра не стоит свеч. В отчаянии от такого бесплодного шевеления мозгами Энси пролил чай на пижаму и произнес не очень звучное слово. Неужели столь тщательно продуманная цветовая гамма сиреневой пижамы и розовой простыни будет испорчена? Белесое пятно на ночном белье — это же ужасно! Но не было бы счастья, да несчастье помогло. Цветовая гамма дала ему идею. И как это он сразу не подумал? Миссис Ривз должна переделать внутреннее убранство своего дома. Мистер Ривз должен за это заплатить, а Энси должен на этом нажиться. Энси потянулся за адресной книгой, одной из четырех книг, лежавших у его кровати. Две другие были лондонским телефонным справочником, а третья – справочником Дебретта. В адресной книге было полно фамилий, правда, многие из них были вычеркнуты таким острым и черным карандашом, точно кто-то сделал это из озорства или со злости. Возле большинства фамилий стояли какие-то каббалистические знаки, понятные одному только Энси. Он принялся листать страницы в поисках подходящего декоратора, специалиста по интерьерам. В среднем Энси знал около 30 декораторов, любой из которых мог напрочь отвратить вас от вашего дома. Но Энси сейчас искал такого, который согласился бы вступить с ним в сделку, гонорар пополам. Если бы из этого глупого старого буржуа удалось вытрясти, скажем, 2,5 сотни, ему, Энси, перепала бы приличная сумма в 125 фунтов. Из этих денег, так требует справедливость, придется отдать 5 в счет 10 фунтов, которые на самом деле вся эта история будет стоить. Останется 120, не так плохо. В приливе надежды и благородства Энси даже решил оплатить 2-3 счета, срок погашения которых по закону еще не истек. «Цыплят по осени считают, ты, дуралей», — сказал он себе. «Сначала надо найти нужного человека». Энси стремительно переворачивал страницы. «Не то, не то, не то. Игнасия Самсон». «Ну, конечно же! Славный малыш Иги! Как раз то, что нужно! Ну, конечно же!» Энси потянулся к стоявшему на ночном столике телефону и стал набирать номер. Игнасио Самсон был честолюбивый отпрыск барселонской машинистки и английского промышленника. Мать назвала его Игнасио из нежных чувств к ордену иезуитов и его основателю. Имеется в виду Игнасио Лойола. После того, как Игнасио 7 лет прожил в барселонских трущобах, его оторвали от матери. В отце вдруг заговорила совесть, дали ему фамилию Самсон и неоценимые преимущества окончания закрытой школы, а затем, в 21 год, наделили вполне приличным доходом. Оказывается, с финансовой точки зрения, не так уж плохо появиться на свет незаконно рожденным, если у отца водится деньжата. Тогда почти неизбежно человек получает за это солидную компенсацию. И вот Игнасио, имея приличный доход, естественно, остался жить в Лондоне, Мекке эстетов. Вообще-то, у него не было никакой необходимости работать декоратором. И если он этим занимался и даже имел на своем счету не один испорченный дом, то лишь из желания не отстать от других и продвинуться по общественной лестнице. В деньгах же он, в общем-то, не нуждался. Энси не составило никакого труда уговорить его насчет Ривзов, условившись по-братски из расчета гонорар пополам. «Иги, просто душенька!» — заявил Энси глубоко равнодушному к этой проблеме и окружающему миру. Следующим шагом было завоевание миссис Ривз. Тут мы сделаем небольшую передышку и полюбуемся упорством и тактом мистера Энселма Хоукснича. Он не только водил миссис Ривз по квартирам, закуткам и студиям, принадлежавшим бесчисленному множеству молодых джентльменов с утонченным вкусом, чтобы развить у нее представление об интерьере, но еще и потащился в Мэрвуд, в этом жутком грохочущем метро, в окружении жутких личностей, которые наверняка никогда в жизни не слыхали об Андре Жиде. В 9000-й раз Энси подумал о том, как было бы хорошо, если бы умерла какая-нибудь из его знакомых старых леди и оставила ему состояние. Стремительно шагая в своих мелких замшевых туфлях по дороге к пещере Ривзов, он вдруг понял, какой он бескорыстный благодетель. Надо же так трудиться, чтобы помочь Иги, у которого и без того куча денег. А Иги постарался бы так для Энси? Никогда. Слишком большой эгоист, дорогой мой. Но в том-то нынче и беда нашего времени. Люди стали такими эгоистами. Только у настоящих старых спиритов еще хватает порядочности и великодушия, чтобы, не жалея себя, помогать другим. Вот какие благородные мысли теснились в голове Эйнсика, когда он позвонил в дверь Ривзов. Нет, это просто ужасно! Сколько Энси не старался, пропагандируя китайский чай, миссис Ривз все равно подала ему плебейский цейлонский, да к тому же без всяких птифуров. «Право же, дорогая, это некультурно!» — сурово отчитал ее Энси. Миссис Ривз смиренно пообещала исправиться. Энси был настолько выведен из равновесия, что ему пришлось несколько раз повторить про себя «125, 125», прежде чем войти в нужное настроение. «Знаете, дорогая», — начал он, — «последнее время я вас столько думаю. Отчасти поэтому я и проделал весь этот ужасно неудобный путь и решил повидать вас. Оцените, дорогая, я хочу поговорить с вами кое о чем, что уже много, много дней не выходит у меня из головы». «Как это мило с вашей стороны», — сладкозвучно прощебетала миссис Ривз. «Вы поразительно преуспели, дорогая», — льстиво начал Энси. «Право, поразительно! Самые разные, действительно стоящие люди интересуются вами, говорят о том, какая вы очаровательная и как молодо выглядите. Только вчера я разговаривала о вас с герцогиней, и она сказала, что ей очень любопытно посмотреть на эту новую чаровницу, о которой все говорят. Так что видите, дорогая, какой вы имеете успех». «Я уверена, что это чисто случайно», — сказала миссис Ривз, жеманно улыбаясь и краснея. «Не говорите глупостей, дорогая! Вы сполна заслужили этот успех. Вы сами знаете, что это так. Но есть один пустяк, который меня тревожит и может серьезно осложнить все в будущем. По счастью, это легко исправимо». «Что же это такое?» — с трепетом спросила миссис Ривз. Энси помедлил. Ясность ума не была отличительной особенностью его натуры, и хотя он в разное время придумал много разных доводов, способных незаметно продвинуть его к цели, сейчас в голове у него был полнейший самбур. «Так вот, дорогая, теперь, когда вы так блистательно преуспели, — издалека начал он, — я полагаю, вам захочется, чтобы у вас было все как надо. Живете вы, конечно, далековато, это ясно. И было бы, пожалуй, лучше снять дом в Мейфоре, но, право же, нет никаких оснований, мешающих принимать здесь. Хотя, конечно, герцогиню сюда не пригласишь, так что со временем вам все равно придется подумать о переезде. Конечно, дорогая, я ничего не могу сказать плохого по поводу вашей гостиной в ее нынешнем виде, но я полагаю, что Игги мог бы сделать из нее игрушку». Хотя, строго между нами, я считаю, что она отделана в прелестном стиле. Но вы же знаете, каковы люди, дорогая. Они хотят, чтобы все было изящно, шикарно, современно. А Игги сейчас в самой моде. Он сделал прелестную комнату для леди Блейкбоун. Ее снимки были во всех газетах. И я уверен, что Игги взялся бы декорировать вашу комнату тоже. Это было бы великолепная реклама для вас, дорогая, в дополнение к триумфу Берти, о котором вот-вот заговорят все газеты. Если у мистера Хоуксниша царил туман в мыслях, то миссис Ривз была совершенно растеряна. Она никак не могла сообразить, куда клонит Энси. Между ними начался нескончаемый диалог, в ходе которого Энси до того распалился, что принялся визжать, пытаясь продать свою идею. Наконец, кроткий, но бесхитростный ум миссис Ривз постиг основные факты. Она должна переделать свою гостиную в самом прелестном, изящном, шикарном, современном, последнем стиле и поручить это самому модному, известному, преуспевающему знатоку модерна сеньору Игнасио Самсону. Это явится событием, которого жаждут все модные газеты и журналы, после чего гостиная Ривзов в Мервуде станет центром, куда будут стекаться все сливки общества, а вместе с ним в дом Ривзов войдет блаженство, слава и утонченность. Миссис Ривз была обращена. Оставалось преодолеть одно затруднение, притом совершенно нелепое. Как заставить мистера Ривза заплатить за это волшебное превращение? Энси утверждал, что это будет легче легкого, стоит сказать мистеру Ривзу о поразительных преимуществах, которые откроются в результате переустройства. Миссис Ривз не была в этом уверена. Она заметила, что Джон уже заплатил немалые деньги за художественные ценности и музыкальные шедевры, которыми он не в состоянии насладиться, и что он без конца ворчит по этому поводу. А 250 фунтов – очень большая сумма. «Право же, дорогая», – сказал глубоко оскорбленный Энси. «Я не понимаю, почему столько разговоров из-за таких мелочей? В конце концов, у вас нет родовитой семьи, среди ваших родных нет гения вроде Питера или Игги. Как же вы можете рассчитывать познакомиться со сливками общества без всяких затрат? Откуда узнают о вас, если вы не попадете в светскую хронику?» Миссис Ривз смиренно приняла, что он прав. Но она боится, что Джон может иначе на это посмотреть. «Ну, вы должны убедить его, дорогая!» — капризно сказал Энси. «Какого черта? На что же тогда существуют жены, если они не могут выудить у своих мужей денег для Энси?» «Ну как?» — патетически спросила миссис Ривз. «Давайте свезем его к Игге. Пусть он посмотрит дом, который Игги сверху донизу сам декорировал. В будуаре была целая подборка фотографий. А потом вы должны внушить мистеру Ривзу, как важно, дорогая, чтобы ваши прелести и ваша красота имели настоящее обрамление. Конечно, мы с Игги, я буду помогать ему в этом, придумаем для вас что-нибудь шикарное и совершенно оригинальное. Это будет чудо из чудес, дорогая, вот увидите. Ну, оцените же хоть немного». Вот как случилось, что ничего не подозревающий мистер Ривз сел в машину и поехал с миссис Ривз в дом, декорированный лично самим сеньорито. Веские основания, приведшие к этому, были сокрыты от мистера Ривза. Правда, он проявил некоторое сопротивление, когда ему сказали, что это друг Энси, и что Энси тоже будет там. Он даже пробормотал что-то насчет того, что хватит с него этого Энси-Пенси. В восторге от своей невинной шутки, мистер Ривз позволил себе успокоиться и даже почувствовал себя в безопасности, узнав, что данный друг Энси – человек со средствами, живет по вполне приличному адресу и не барабанит при людях на рояле. Дверь небольшого, но стильного дома Игнасио была выкрашена в ярко-зеленый цвет с медным молоточком посредине, выкопанным в Пимлика, и так искусно подогнанным, что медный затылок герцога Веллингтона ударял по медному носу Бонни. Однако вещица была слишком ценной, чтобы широко ей пользоваться, а потому головы были по-братски соединены с помощью медной проволоки. Реальным же средством оповещения хозяина о приходе был прозаичный электрический звонок, как это и обнаружил мистер Ривз после неоднократных, но тщетных попыток стукнуть друг о друга головы генералов. Над звонком было заботливо прикреплено маленькое украшение в виде зеркальца, перед которым посетитель мог поправить галстук или припудрить нос. Элегантный Дага в белой куртке открыл дверь и одарил сверкающей улыбкой мистера Ривза, не обратив ни малейшего внимания на миссис Ривз. Холл, выдержанный в холодных серо-голубых тонах с нишей, в которой стояла Мадонна в стиле барокко, пронизанный семью шпагами, был слабо и таинственно освещен скрытыми источниками света. Мистер Ривз огляделся, ища, куда бы повесить шляпу и пальто, но не обнаружил ничего, кроме флорентийского комода, увенчанного статуей всадника из английского фарфора неопределенной эпохи. Элегантный лакей по долгу службы вывел мистера Ривза из затруднения, взяв у него пальто и шляпу, и аккуратно положив их на пол. Затем он повел гостей вверх по лестнице, на которой лежал толстый серый ковер, казалось, кишевший большими малиновыми червями. Освещалась она, к удивлению мистера Ривза, с помощью пластин из толстого ребристого стекла, вделанных сбоку на каждой ступеньке. Поистине гениальное изобретение, ослеплявшее восходителя, но никак не освещавшее ему путь. Наверху, на площадке, висел тоже ярко освещенный стеклянный ящик с диковинной длинношеей лошадью, жирафой, сделанной из твердого, как камень сухого сыра. Чудо это можно было купить на ярмарке где-нибудь в глухом уголке Калабрии. Мистер Ривз, само собой разумеется, понятия об этом не имел и лишь подивился, зачем понадобилось одного из обитателей Ноевого ковчега помещать в стеклянный ящик. Оранжевая дверь, явно от руки раскрашенная пышными белыми пионами, вела в большую комнату, где Энси и мистер Самсон сидели, развалясь возле блестящего электрического обогревателя из хрома и меди. После радушных приветствий со стороны Энси и знакомства с хозяином дома, миссис Ривз усадили в глубокое викторианское кресло, из тех, у которых спинка намного выше головы сидящего, что было, очевидно, задумано в целях предохранения лысой макушки дедушки от сквозняков, гулявших в викторианскую эпоху. Мистеру Ривзу оставалось сделать выбор между фантастически изогнутым венецианским креслом с цветастой обивкой и уныло облезшей позолотой и скамеечкой для дойки коров на трех ножках. Ввиду своего веса мистер Ривз избрал менее хлипкую скамеечку, хотя она и не очень ласково отнеслась к его брюкам и принялся рассматривать хозяина. В эту минуту мистер Самсон разливал из графина времен королевы Анны вишневку, купленную у бакалейщика, в 4 крошечных рюмочки. Сосуды эти, напоминавшие голландские тюльпаны на чрезмерно длинной ножке, стояли на пестром португальском деревянном подносе. Одет был мистер Самсон с нарочитой изысканностью, свойственной латинянам и неизменно рассматриваемой англичанами с высоты своей высокородной близорукости как признак дурного вкуса. Это был мрачный на вид субъект, унаследовавший всю печаль бывшего беспризорника. Его длинный испанский нос нависал над большим некрасивым ртом, отделяя друг от друга 2 огромных черных глаза, не представлявших особого интереса. Большие торчащие уши, низкий лоб и черные волосы дополняли картину. Он и в самом деле похож был на картину, ибо сходство его с некоторыми изображениями молодых людей на египетских гробницах эллинистического периода было поистине удивительным. Правда, мистеру Ривзу это сходство не бросилось в глаза. Несмотря на неоднократно представляющиеся ему возможности посетить Национальную галерею, взору его ни разу не дано было насладиться созерцанием изображений на египетских гробницах эллинистического периода. А потому он подумал, что мистер Самсон выглядит чертовски подозрительным субъектом. «Как это ужасно мило, что вы соизволили навестить меня», — сказал мистер Самсон, забавно обрубая слова на почти правильном английском разговорном языке прошлой эпохи. «У меня много друзей в Англии, и все они так ужасно добры ко мне!» «Неужели вам никогда не хочется поехать в Испанию, Игги?» — покровительственным тоном спросил Энси. «В конце концов, он ведь не какой-нибудь Дага. В конце концов, я, например, очень часто тоскую по блеску и великолепию юга. А с вами этого не бывает, дорогая?» нерешительно сказала миссис Ривз, ибо она никогда над этим не задумывалась. «Нет, обратно в Барселону я ехать не хочу», — сказал слегка весь поддернувшись мистер Самсон. «Люди там очень грубые, некультурные, без конца ссорятся на улицах. Предпочитаете, значит, добрую старую Англию?» — добродушно спросил мистер Ривз. «Я очень влюблен в Англию», — заявил мистер Самсон с таким похоронным видом, как если бы врач только что объявил ему, что он проживет не более полугода. «Я люблю эти красивые зеленые лужайки, и туманы, и полисменов, и этих красивых солдатиков. И у меня здесь много, много добрых друзей. О, очень много!» Он протянул всем по очереди поднос с вишневкой. Мистер Ривз отхлебнул из рюмки, и перед ним тотчас возникла поистине страшная проблема. Что делать с остальным вином? Он понимал, что если он осушит рюмку, потом весь вечер будет мучиться от изжоги. Но тут тягостным его раздумьем был положен конец. «А теперь, дорогая!» — не в силах дольше сдерживаться, безоговорочным тоном заявил Энси, обращаясь к миссис Ривз. «Раз уж вы здесь, вы должны осмотреть этот прелестный дом, в котором живет Игги. Вы знаете, он ведь все здесь сам сделал. Разве эта комната не прелестна, верно, мистер Ривз?» Мистер Ривз только сейчас огляделся по сторонам. Паркет этой странной комнаты был на целый дюйм покрыт воском и декорирован двумя большими коврами с абстрактным рисунком, отдаленно напоминавшим рисунки месье Фернана Леже. Были тут три ярко освещенных горки, забитые неописуемыми безделушками, добытыми в задних комнатах торговцев антиквариатом. Разные разности, начиная от Мадонны слоновой кости времен каролингов, которые откроешь и под юбкой увидишь тайную вечерю, и кончая хрустальными шарами, которые встряхнешь, и на крошечный ландшафт посыплются хлопья снега. Была тут кушетка во вкусе мадам Рекамье, был большой стол в стиле Ренессанса, а также маленький круглый столик, покоящийся на большой рыбе из красной бронзы. По ярко-оранжевым стенам вокруг всей комнаты на расстоянии 2 футов от белого лепного потолка шла узкая черная полоса. Они же висели 2 картинки, вышитые маленькими девочками в 1850-х годах, и большое полотно с изображением страстей святого Себастьяна, выполненное на редкость неумелым подражателем мастеров итальянского XVI века. Над дверью в стеклянном ящике висел плащ Турелдора. Словом, комната производила именно то впечатление, какое и должна была производить. Вместилище случайных вещей, собранных субъектом, который, если следовать Фрейду, пытался компенсировать какую-то свою неполноценность и успокоить неудовлетворенные инстинкты, окружив себя псевдоисторическим барахлом. Этого мистер Ривз, конечно, не понял. Его образование по части психологии оставляло желать лучшего. Но он понял, что от этой комнаты у него начнется белая горячка. «Прелесть!» — коротко пробормотала миссис Ривз. «Правда, оригинальная комната», — настаивал Лэнси. «И такая элегантная, верно, мистер Ривз?» «Угу», — произнес мистер Ривз. «Я нашел вчера хорошенькую вещичку», — сказал мистер Самсон, и, отправившись на другой конец комнаты, вернулся с маленькой коробочкой из эмали, которую он положил на ладонь миссис Ривз. «Прелесть!» — сказала миссис Ривз, почтительно держа ее и не зная, что с ней делать. «Откройте крышку», — сказал мистер Самсон, вдруг улыбнувшись во всю необъятную ширину своего лица. Миссис Ривз бережно приподняла крышку, и скрытого внутри музыкального ящика тотчас раздалось унылое скрипучее позвякивание. Мелодию почти невозможно было установить, поскольку не хватало 2 нот, и когда они должны были звучать, наступала тишина. «Восхитительно!» — взвизгнул Энси. «Какой это эпохи, Игги?» «Продавец сказал, что это 18 век, французская работа», — печально промолвил мистер Самсон. «А я думаю, это швейцарская. Эта мелодия — швейцарская пастушеская песня». «Как поэтично!» — прочувственно произнес Энси. «Вам не кажется, мистер Ривз, что эта прелестная музыкальная шкатулка навевает мысли о прошлом, об очаровательных маркизах и аббатах и о прочем тому подобном?» «Хм», — сказал мистер Ривз. «Как-то никогда об этом не думал». «Я бы с радостью перекупил ее у тебя, Игги», — сказал Энси, «если бы это было мне по карману. Но», — поспешил он добавить, видя, что мистер Самсон готов уже назвать цену, «я знаю, что ты не расстанешься с ней ни за что и не стану лишать тебя такого сокровища. Да чего же приятно знать, что есть еще люди, которые дорожат красивыми вещами. Правда, дорогая? Люди, которые привносят немного жизни, красок и романтики в наш страшный мир господства науки. Ты благодетель нашего общества, Игги. Настоящий благодетель. Я уверен, что ты принес жизни краски бедной леди Блейдбоун, когда сделал для нее эту очаровательную комнату». «Но это такой пустяк», — скромно сказал мистер Самсон. «Теперь я мог бы придумать что-нибудь поинтересней». «Не говори глупости, Игги», — сурово сказал Энси. «Ты прекрасно знаешь, что ты один из самых знаменитых декораторов Лондона, и толпы элегантных женщин жаждут, чтобы ты отдал им комнаты. А теперь покажи мистеру и миссис Ривз эту красивую спальню, которую ты только что отделал для себя». Впервые в жизни мистер Ривз почувствовал благодарность к Энси. Его, конечно, немало не интересовала красивая спальня мистера Самсона, но это позволяло ему втихомолку избавиться от рюмки с вишневкой и, что еще важнее, расправить ноющие мышцы, затекшие от сидения на жесткой скамеечке для дойки коров. Мистер Ривз с большой готовностью вскочил на ноги. «Мне бы очень хотелось ее посмотреть», — покривив душой, сказал он. Энси и миссис Ривз обменялись взглядами, как бы говоря друг другу, «неплохое начало». Игги повел их по лестнице, совсем такой же, как первая, столь только разницей, что здесь ковер был красный, кишевший серыми червями. Энси обратил внимание мистера Ривза на изящные хромированные пруты на ступеньках, которые придерживали ковер, и которых не заметил мистер Ривз. А Игги, шедший впереди, меланхолическим тоном пояснял миссис Ривз, что он обошел весь Лондон в поисках шелка нужного оттенка для своей спальни. В юности мистер Ривз спал на простой железной кровати с жестким матрасом, и спальня ему служила комнатка, обклеенная самыми дешевыми, какие только могут быть, обоями, с рисунком, которого мистер Ривз даже не замечал. Там стоял комод, умывальник и сосновые стулья, выкрашенные желтой краской, из тех, что до сих пор еще встречаются в спальнях бедных служанок. Спальня его сына Бейзила была обставлена предельно просто, с соблюдением строжайшей экономии. Таким образом, мистер Ривз был совершенно не подготовлен к тому зрелищу, которое предстало его взору, когда он следом за Энси вступил в спальню мистера Самсона. Вся комната, за исключением потолка, была вымазана или заляпана фиолетовой краской. Роскошный диван, которому мистер Ривз отвел бы место в восточном гареме, если бы ему когда-либо пришлось заниматься такими вещами, был изящно обтянут фиолетовым шелком с вышитым на нем большим черным крестом. На фиолетовых диванных подушках стояли большие готические буквы ИС. Стулья, ночной столик, туалетный стол и подзеркальник – все было выкрашено в фиолетовый цвет. На туалетном столе стояли шкатулки из фиолетового лака, фиолетовый флакон для духов с опрыскивателем и маленькие фиолетовые флакончики. Даже гребенки и задняя сторона щетки для волос были фиолетовые. Напротив постели висел огромный черный крест, прикрепленный к фиолетовой стене букетом цветов, а на фиолетовой скамеечке под ним стоял ночник. Больше всего неискушенный взор мистера Ривза поразили две картины, висевшие по обе стороны гаремного дивана. Они представляли собой жуткую мазню, приобретенную где-нибудь в Баварии или Австрии, подношение ныне заброшенным храмом в исполнении какого-нибудь обета. И та, и другая изображали избавление от неминуемой смерти благодаря божественному вмешательству. На одной красавица-юнгфрау ловко принимала на себя слепящую вспышку раздвоенной молнии, отводя удар от бородатого фанатика на леднике. На другой местный святой при всех своих атрибутах с нимбом и пальмовой веткой в руке усмирял не хуже бравого полисмена взбунтовавшуюся лошадь, впряженную в тележку с краснощекими куклами. Изо рта персонажей, как на старинных политических карикатурах, вырывались благочестивые восклицания, а божественный промысел изъяснялся словами молитв. Мистер Ривз был потрясен. Не будучи ревностным посетителем церкви, он исповедовал самую примитивную веру и сейчас с отвращением смотрел на эту дань религиозным предрассудкам. А наличие распятия в спальне, где естественно происходят самые интимные вещи, казалось ему просто святотатством. На кой черт нужно обычному нормальному молодому парню устраивать себе такое святилище? «Просто он баба!» — с возмущением подумал мистер Ривз. «Настоящая баба!» Он случайно увидел себя в длинном зеркале, вставленном в фиолетовую полированную раму, которого он доселе не заметил, и сам удивился, каким возмущением дышало его лицо. Не примирила его с Игги и ванная, куда вела фиолетовая лакированная дверь, спрятанная за фиолетовой занавеской. Здесь все было зеленое, и стояла большая римская ванна из какого-то искусственного заменителя, напоминавшего малахит. Энси был в экстазе, и для этого были все основания. Ведь он не только пытался продать Ривзам товар, именуемым Игги, но будь у него деньги, он бы с наслаждением отделал свою собственную холостяцкую спальню именно в таком внушительном стиле. Вспомнив о своей ванне, которая была всего лишь имитацией под оникс, Энси глубоко вздохнул. «Ну, разве не прелесть?» — взвизгнул Энси, обращаясь к миссис Ривз. «Вы хоть оцените, дорогая, то, что я привел вас сюда. Игги, это совершенно божественно! Я завидую тебе! Это творение гения!» От этой вполне заслуженной похвалы маску мумии эллинистического периода тронула медленно расползавшаяся самодовольная улыбка. Миссис Ривз сказала, что это поразительно, так оригинально, такой вкус. Мистер Ривз промолчал. Гуськом они вернулись в гостиную. С непревзойденным искусством опытного стратега мистер Ривз уклонился от вишневки, и, чтобы избежать скамеечки, истерзавшей его куда больше, чем вся пытка шипами какого-нибудь незадачливого шотландца, принялся бродить по комнате, делая вид, что интересуется содержанием горок. «Какого дьявола, — подумал он, — понадобилось собирать такую ерунду и еще тратить деньги на то, чтобы освещать ее?» «Мистер Ривз! Миссис Ривз!» — возвал к нему Энси, не в силах дольше сдержать нетерпение. «Я уверен, что теперь вы поняли, какой гений Игги! Я уверен, что вы согласитесь со мной и миссис Ривз, что мы с Игги должны переделать вашу гостиную. Между нами говоря, мы можем превратить ее в настоящую жемчужину, верх элегантности!» «Не возражаю», — рассеянно сказал мистер Ривз, делая на этот раз действительно дорогостоящий подарок. Он и понятия не имел о том, на что он дает согласие. Ему хотелось одного — поскорее выбраться из этого нелепого и богохульного места. А кроме того, его ввело в заблуждение искусно сформулированное Энси предложение переделать гостиную. Мистеру Ривзу никогда бы не пришло в голову, что есть на свете глупые люди, которые платят деньги за совет, как обставлять дом, не говоря уж о таком пустяке, как гостиная. Если Джейн не жалко времени и охота перевесить репродукцию Рембрандта в раме мореного дуба или переставить на новые места отличную имитацию шератонской мебели с помощью двух молодых бездельников. Ну что ж, пусть. Не возражаю, повторил он. А теперь, мне кажется, нам право же... Великолепно! Прервал его Энси, восторженно хлопая в ладоши, как маленькая девочка, которой подарили коробку шоколада. «Вы действительно начинаете приобщаться к изысканной жизни, мистер Ривз. Завтра же приступаем к делу. Игги, хорошо? Вы будете завтра дома во второй половине дня, миссис Ривз?» На следующее утро мистер Ривз уже ровно ничего не помнил ни про Игги, ни про гостиную, а миссис Ривз с присущей ей мягкостью и тактом забыла сказать ему, что небольшая переделка гостиной будет стоить 250 фунтов. Утро мистер Ривз провел не так уж плохо. Затем, после лэнча и недолгого сна, он сыграл партию с майором в монокле и имел удовольствие побить его. Довольный собою, не меньше петрушки, мистер Ривз поздно вернулся домой к чаю. Он очень рассчитывал на то, что Джо Саймон заглянет к нему после обеда послушать эпический рассказ о поражении майора. Джо будет в восторге, когда узнает, что после чертовски удачной игры на равных с майора пооблетела спесь. Мирно напевая популярный мотив из последнего фильма, который он видел с Марджел, мистер Ривз вошел в гостиную выпить чашечку чая и, к своему великому ужасу, обнаружил там Энси и мистера Самсона. Миссис Ривз сидела в кресле у огня, и вид у нее был немного испуганный. Энси был красный как рак, а Игги походил на разбойника, который сейчас выхватит оружие. Судя по всему, шел отчаянный спор. «Да чего же ты нудный и тяжелый человек, Игги!» — раздраженно заявил Энси после наикратчайшего приветствия в адрес мистера Ривза. «Просто не понимаю, что произошло с твоим вкусом! Синька ну никак не подходит и совсем не элегантно! Вот если мы повесим занавеси старого китайского золота и выкрасим ковер в черный цвет, то стены можно сделать тибетской зелени, а мебель выкрасить азиатским желтком». Мистер Ривз недоуменно поморгал. «Выкрасить отлично отполированную шаратонскую мебель? И что еще за азиатский желток?» «Нет, я другого мнения», — мрачно и твердо заявил мистер Самсон. Всю середину комнаты займет фреска Питера, и если он сделает то, что мне нужно, стены должны быть синие, солнечно-синие, как небо в Каталонии. «Нам вовсе ни к чему фреска Питера», — безапелляционно заявил Энси, предвидя, что платить мистеру Масбрайту пришлось бы из добытых им трофеев. «Фрески не годятся для английского дома. Ты ужасно глуп, Игги. Зачем тебе понадобилась фреска?» «А затем», — сказал мистер Самсон, все так же раздраженно, но веско, пуча свои и без того огромные глаза, «что вчера, ложась спать, я все думал, как бы сделать покрасивее комнату для миссис Ривз. Я сказал себе, Господь укажет мне это во сне. И вот приснился мне изумительный сон, что я на небе, и вокруг меня много-много красивых молодых людей, ангелов. Во сне я увидел Микеланджело и Шекспира. Они читали мне свои сонеты, а потом сказали, что Марсель Пруст скоро прибудет к ним. Потом я увидел Оскара Уальда, ставшего ангелом. Господь затрубил в трубу, и появился Марсель в окружении множества ангелов. Они обнялись, и Господь сказал: «Это рай!» Проснувшись, я сказал себе: «Господь указал мне, как отделать гостиную миссис Ривз». Но потом я спросил себя: «Кто же может написать это прекрасное видение?» И сказал себе: «Только Питер может это написать». «Глупости!» — сердито заявил Энси, боясь, как бы миссис Ривз не дала себя уговорить, так что потом ему придется выложить по крайней мере 15 фунтов из своего кармана. «Ты просто сам не понимаешь, Игги, о чем ты говоришь? Миссис Ривз не хочет никаких фресок, правда, дорогая? И я тоже не хочу фресок. Это хорошо для тебя, Игги, с твоими континентальными взглядами. Согласен, они бывают иногда вполне приемлемыми, но уж, пожалуйста, не пытайся диктовать мне, что надо делать в Англии. Я знаю, что я не эксперт, но все-таки я кое-что смыслю в интерьерах». «Ничего ты в этом не смыслишь», — заявил мистер Самсон, весь залившийся краской от такого оскорбления, нанесенного его видению. «О!» — с величайшим возмущением взвизгнул Энси и покраснел от досады. «Да как ты смеешь говорить такое? Ты-то знаешь, что это я подал тебе идею, как обставить комнату леди Блэкбоун. Если бы я последовал твоей идее», — ядовито заметил мистер Самсон, — «получилась бы дикая ерунда». «О-о-о!» — взвизгнул Энси. «Неблагодарная скотина! А ты невежда!» — презрительно заявил мистер Самсон. «А ты шлюха!» — взвизгнул Энси, выходя из себя. «А ты сука!» — заявил мистер Самсон, в свою очередь выйдя из себя. «Держите меня! Не то я ему все волосы выдеру!» — взвизгнул Энси, делая пробный шаг вперед. «А я нахлещу тебя по морде!» — рявкнул мистер Самсон. «Эй, вы там!» — властным тоном прервал их мистер Ривз, вставая с кресла. «Чтобы этого больше не было! Я здесь не позволю никаких драк! Это что еще за ссоры?» Оба гомеровых героя стояли друг напротив друга, краснея, взлохмоченные, вытаращив глаза и выкрикивая оскорбления, непотребные для дамского слуха. Миссис Ривз вскочила на ноги, в ужасе стиснув руки. Мистер Ривз двинулся к ним, чтобы прекратить драку. А он по наивности полагал, что это будет настоящая драка, какие бывают в Куинсбери. Но он мог этого не опасаться. Энси обладал слишком нежной душой, не способной опуститься до вульгарной жестокости. Лицо его вдруг сморщилось, как у плачущего младенца, и слезы выступили на глазах. «Игги! Энси! Не будем ссориться!» — патетически воскликнул Энси. «Нельзя, чтобы наша любовь к прекрасному заводила нас так далеко! Я был груб!» — покаянным тоном произнес мистер Самсон. «Совсем как в Барселоне! А мне вовсе не хочется быть резким и грубым! Я прошу у тебя прощения, Энси!» «Нет, нет!» — благородно возразил Энси. «Начал все я, извини меня, Игги! Я сам порядочный сука! Но такой уж у меня решительный и буйный нрав! Я всегда боюсь, что в один прекрасный день влезу в какую-нибудь драку и убью кого-нибудь! Это было бы так утомительно! А ведь я же знаю, что ты гений по интерьерам, Игги!» «Нет!» — с наигранной скромностью сказал мистер Самсон. «Я очень небольшой художник. В этой области ты мастер!» «Это уж слишком!» — в восторге от его похвалы сказал Энси. «Я преклоняюсь перед твоим мастерством! Пусть будет фреска, это совершенно великолепная мысль. Нет, нет, великодушно заявил мистер Самсон. Пусть будет китайская зелень и азиатский желток. Это прелестное сочетание в духе Чуригеры. Чуригера, испанский архитектор и специалист по интерьерам. А фреска у нас все-таки будет, безапелляционно заявил Энси. Нет, не будет, сказал мистер Самсон. Ну не будь ты снова сукой, распаляясь гневом, воскликнул Энси. А ты не будь шлюхой, отпарировал мистер Самсон, в котором вдруг снова стал оживать пистолеро. «Послушайте», — решительно заявил мистер Ривз, — «хватит с нас этой перепалки. Садитесь оба. Мамочка, позвони, чтоб принесли чаю. Я пить хочу». 10. Идеи редко и медленно возникали у мистера Ривза. Будучи человеком деловым, он привык не доверять им никакой выгоды. Не доверял он и своим оценкам, как собственных поступков, так и поступков других людей. В делах не уставал твердить мистер Ривз Бейзилу: нельзя быть разборчивым и нельзя допускать чванства. Делами надо заниматься каждый день и весь день, хочется тебе или нет, и надо поддерживать добрые отношения с самыми разными людьми. Нельзя быть чересчур обидчивым и нервным. А вот Бейзил, отмечал мистер Ривз, слишком склонен судить людей в зависимости от того, нравятся они ему или не нравятся, а не в зависимости от того, могут быть они ему полезны или нет. Скверное качество для дельца. В то же время, в ходе этих ценных бесед с Бейзилом, мистер Ривз любил мимоходом подчеркнуть тайное богатство и чувствительность своей натуры. Мистер Ривз намекал, что где-то там, за семью печатями, наложенными в интересах этого удивительного ревнивого бога, Сити таятся несказанные сокровища его внутреннего мира. Возможно, они там и таились, только никто никогда их не замечал. Внешне же все выглядело так, будто он находился всецело под влиянием своего окружения, с каждым годом все меньше и меньше думал, а чувства его и вовсе почти умерли. Если же мистер Ривз размышлял, то только ранним утром, как, например, в тот день, когда он поймал себя на том, что раздумывает над понятием времени. В это же утро желание поразмыслить возникло у него в ванне, и он сказал себе, что все ему надоело. Мысль была не очень приятная, и он постарался тут же ее прогнать, но она не оставляла его. Мистер Ривз с ужасом обнаружил, что он не хочет бродить по Мервиду, не хочет ждать, пока какой-нибудь незадачливый игрок, жалившись, согласится сыграть с ним в гольф, не хочет ждать обеда, не хочет ждать Джо Саймонса после обеда, даже не хочет ждать, когда принесут телеграф с очередным кроссвордом. А еще меньше хочет он продолжать светскую жизнь, которую с такой заботой и бескорыстием изобрела для него миссис Ривз. Если Мервуд был стоячим болотом, то светское общество – сущим наказанием. Мистер Ривз не желал больше ходить на коктейли и ленчи за сценой, посещать студии и квартиры с образцовыми интерьерами, проводить уикенды с пианистами-ударниками, свиньями и профессорами, тратить деньги на поощрение искусств, которые были ему ни к чему, и художников, которые ему вовсе не нравились. Он не желал больше видеть ни Энси и Игги, ни Бекки, и Берти, и Питера, ни мистера и миссис Фидимен Фишей, ни кого-либо другого из них. Ему не очень хотелось видеть даже Марджел, хотя она была лучше всех остальных. А чего же ему хотелось? Мистер Ривз слегка отвернул кран с горячей водой, чтобы не остывала ванна, и продолжил задумчиво полеживать. Маленький домик в деревне, вдали от всей этой суеты. Мистер Ривз ясно представил себе этот домик, и выглядел он так же заманчиво, как на рекламном щите застройщика. В 965-й раз мистер Ривз перепланировал его. Он добавил индеек и цесарок в птичник. Приятно всегда иметь под рукой хорошую птицу, но рассудительный чертенок, сидевший в нем и так безжалостно открывший ему всю глубину его неудовлетворенности, подверг теперь критике его золотую мечту. «Тогда, — подумал он, — ты уже не сможешь проводить вечера и воскресные дни с приятелями в гольф-клубе, не будет Джо Саймонса, не будет поблизости кино, нельзя будет удрать в город, чтобы спокойно позавтракать со старыми друзьями или поговорить по душам с Марджел. Даже детей, которых он и в Мэрвуде-то не слишком часто видел, и тех не будет». Раздался стук в дверь, и голос миссис Ривз спросил, сколько еще он намерен занимать ванну. «Сейчас выхожу!» Виновато откликнулся мистер Ривз и поспешно, но нехотя, вылез из горячей ванной. В эту минуту ему больше всего хотелось бы лениво понежиться в теплой воде. К счастью, его ждал завтрак. Как всегда, Марсель еще не спускалась к завтраку. Мистер Ривз решил махнуть на это рукой. Получались одни неприятности и скандалы. К тому же Джейн это давало лишнюю возможность проявить отзывчивость к детям. За кашей мистер Ривз посмотрел свою почту. Ничего интересного, по большей части проспекты, приглашение на просмотр фильма, призыв пожертвовать на открытие больничной койки, еще один призыв – помочь политически дискриминируемым индусам. Несколько строк от Безила, содержащих остроумный намек на переживаемые им денежные затруднения. Мистер Рив занялся колбасой, яйцами и телеграфом. События в Испании принимали нешуточный оборот. Начали ставить перепоны торговли. Тут уже нельзя молчать. Подсознательные чувства беспокойства, появляющиеся у человека всякий раз, когда на него смотрят, заставило мистера Ривза перенести свое внимание с бедственного положения злосчастной Испании на жену. Она пристально смотрела на него полными слез глазами, со смесью горя и возмущения, гнева и страха. «Джон!» — с величайшим трагизмом воскликнула она. «Что случилось?» — с тревогой спросил мистер Ривз, окинув взглядом столовую, словно в ней могла находиться живая его беда, и потому недоуменно уставившись на расстроенную супругу. «Что случилось? В чем еще дело?» «Джон, как ты мог?» «Что, как я мог?» — досадливо спросил мистер Ривз. Ответом было мрачное молчание миссис Ривз. «Ну-с!» — сказал мистер Ривз, нервно встряхивая газету, ибо во всей этой ситуации было явно что-то зловещее. «Если ты не скажешь мне, в чем дело, как же я это узнаю? Кто-нибудь умер?» «Джон!» — в третий раз воззвала миссис Ривз. «Кто такая Марджел?» Мистер Ривз слегка вздрогнул. От великого удивления и, пожалуй, немножко от сознания своей вины, которую миссис Ривз тотчас сочла великой. «Марджел?» — переспросил он, стараясь говорить небрежным тоном, каким говорят о тривиальном эпизоде, простом знакомстве. «Ты же знаешь ее. Это леди Стоун, жена моего приятеля из Сити. Мы познакомились с ней на одном из этих чертовых коктейлей». «А почему она пишет тебе письма?» — спросила миссис Ривз все тем же глухим трагическим голосом. «В жизни не получал от нее ни одного письма», — убежденно сказал мистер Ривз, ибо это было чистейшей правдой. «Только не лги в довершение ко всему!» — вскричала миссис Ривз, давая волю гневу. «Вот от нее письмо!» «Какого черта ты вскрываешь мои письма?» Не без дрожи в голосе спросил мистер Ривз. «Оно адресовано мне, видимо, для того, чтобы оскорбить меня», сказала миссис Ривз, пуская слезу. «Вот, возьми, и подумать только, что ты связался именно с этой женщиной!» Озадаченный мистер Ривз взял конверт, надписанный незнакомой женской рукой. «Мистер Джон М. Ривз» значилось на нем. Буква «Р» была нацарапана так небрежно, что ее вполне можно было принять за «С». Отсюда и ошибка Эстер, сортировавшей письма. Мистер Ривз вынул письмо и прочел. «Дорогой Джон, на этот раз никак не смогу быть. Джерри по каким-то там делам едет за город и хочет, чтобы я тоже тащилась с ним. Так что, боюсь, придется. Очень это обидно, потому что мне так хотелось встретиться с вами. Ну да ничего, я вернусь на будущей неделе». И тогда уж мы наверстаем упущенное. Надеюсь, миссис Ривз не очень вас донимает, и вам не приходится торчать на всех этих дурацких вечерах. Искренне ваша, Марджел». У мистера Ривза Кровь застыла в жилах, когда он прочел это безыскусное послание. Он-то, конечно, понимал, что оно было вполне невинно, но выглядело оно, конечно, двусмысленно. И это примечание насчет миссис Ривз неудачно, весьма неудачно. Мистер Ривз ругнул себя за то, что пожаловался на свою жену посторонней женщине. Никогда не надо этого делать. Того и гляди, попадешь в просак. И это предложение наверстать упущенное, более чем неудачно, прям-таки преступная неосторожность, из-за которой все в доме может пойти кувырком. И мистер Ривз с праведным возмущением подумал о том, что он ведь ни разу даже не поцеловал этой женщины. Ни разу, сидя в кино, не взял ее за руку, ни разу не сказал ей ничего такого, что не смогла бы слышать его жена или ее муж, если не считать его жалоб на Джейн. Кой черт надоумил Марджел написать такое письмо? Вот что получается, когда связываешься с титулованной хористкой. Мистер Ривз поднял взор и увидел перед собой все те же полные слез, осуждающие глаза, смотревшие на него испепеляющим взглядом. «Ну?» — звенящим голосом спросила миссис Ривз. «А что, собственно, случилось?» — нетерпеливо спросил мистер Ривз. «Мы собирались вместе позавтракать, а теперь она просит, чтобы мы этот завтрак перенесли. Все очень просто». «Совсем не так просто», — сказала миссис Ривз с мягкой, но ядовитой иронией. «Почему она пишет на этот раз?» «Очевидно, потому что мы уже завтракали вместе». Еле слышно, но чистосердечно признался мистер Ривз. «Ага!» Услышав это признание, обрушилась на супруга миссис Ривз. «Значит, даже ты не можешь отрицать, что вы регулярно встречаетесь!» «Нет, я это отрицаю!» Заявил мистер Ривз. «Мы раза два или три завтракали вместе, вот и все! Черт побери! Ты сама втянула меня в эту светскую жизнь! Ты сама потащила меня к этой леди, как ее бишь, где я познакомился с Марджел, с леди Стоун!» «Могу же я выбрать, с кем мне хочется быть знакомым, или уж не могу?» Миссис Ривз, тяжело дыша, гневно смотрела на супруга. «Быть знакомым — одно дело!» — свирепо заявила она. «А завести интрижку с замужней женщиной — совсем другое!» «Но черт побери!» — возмущенно воскликнул мистер Ривз, в волнении швыряя телеграф на пол. «Нет у меня ни с кем интрижки!» «В таком случае...» — за могильным голосом произнесла миссис Ривз. «Почему она говорит, что вы еще наверстаете упущенное?» «Будь я проклят, если знаю, что она имеет в виду!» Откровенно признался мистер Ривз. «Глупость какая-то!» «Ты не знаешь, потому что не можешь придумать, как соврать!» Возразила миссис Ривз. «Потише, потише!» Решительно остановил ее мистер Ривз. «Не такой уж я и лгун. Между мной и леди Стоун ничего не было сказано или совершено такого, чего ты не могла бы видеть или слышать». «Вот как!» — саркастически заявила миссис Ривз. «Весьма убедительно. А чем же я тебя донимаю, позволь спросить? Должно быть, по американским понятиям недостойно, когда жена печется о муже». «Вот тут я виноват», — чистосердечно признался мистер Ривз. «Боюсь, я действительно говорил, что мне начинает надоедать эта светская жизнь, которой ты так увлечена. Но ничего другого...» «Чего же ты хочешь?» — с ледяным спокойствием спросила миссис Ривз. «Чтобы я развелась с тобой!» Мистер Ривз принадлежал к той большой и интеллигентной части общества, для которой развод означает нечто мрачное и зловещее, среднее между проказой и воровством. Не донеся до рта кусок колбасы, нанизанной на острие вилки, он с ужасом уставился на жену, пораженный не столько нелепостью, сколько скандальностью ее предложения. Он не мог найти слов, достаточно энергичных, чтобы отвести от себя столь нежелательную угрозу. «Ты, видимо, с ума сошла!» — горячо начал было он, и в смущении умолк, заметив Марсель с томным видом явившуюся, наконец, к завтраку. Она с удивлением и любопытством посмотрела сначала на него, потом на миссис Ривз. «Привет, что тут у вас происходит?» — небрежным тоном спросила она. «Ничего». «Тебя это никак не касается, детка!» Мягко, дрожащим от слез голоском, сказала миссис Ривз. «Просто твой отец!» «А-а-а!» Дальнейшее уже не интересовало Марсель. Мистер Ривз хотел было возразить против такого предрешения событий, потом передумал, издал «Хм!» и, намазав хлеб джемом, укрылся за газетой. Грустные дни настали для мистера Ривза. Ему очень хотелось наладить свои отношения с Джейн, но он не имел ни малейшего представления, как к этому подступиться. Ведь в первую голову необходимо было доказать миссис Ривз беспочвенность ее несправедливых подозрений. Но это он уже пытался сделать, и ему не поверили. Мистер Ривз слишком хорошо знал Джейн. Она цепко держалась своих заблуждений. А в этом последнем заблуждении она была столь тверда, что мистер Ривз робко бродил по собственному дому, как затравленный преступник. Миссис Ривз наблюдала за его появлениями и исчезновениями с кротким, но оскорбительным смирением. Если он с самыми невинными намерениями отправлялся в клуб, полные слез глаза миссис Ривз укоряли его в том, что он спешит на свидание с этой безнравственной женщиной. Миссис Ривз перехватывала адресованные ему письма и обшаривала в его отсутствие ящики его письменного стола. Если же он позволял себе то или иное замечание по этому поводу, она либо оставляла его слова без ответа, в то время как глаза ее вновь наполнялись слезами, либо произносила что-нибудь с видом оскорбленной добродетели, и мистеру Ривзу иной раз уже начинало мерещиться, будто он и в самом деле в чем-то перед ней провинился, хотя здравый смысл и подсказывал ему, что никакой вины на нем нет. Иной же раз у него возникало непреодолимое желание запустить в жену чем попало. В этом состоянии душевного смятения мистер Ривз позвонил по телефону Джо Саймонсу и условился позавтракать с ним в одной из закусочных в Сити. Попав в привычную обстановку, мистер Ривз несколько воспрял духом. Приятно было смотреть на этих солидных добропорядочных людей, поглощавших солидную добропорядочную пищу. На проворных официантов, на мальчишек-подручных, снующих туда и сюда с подносами, заставленными пивными кружками. Приятно было слушать громкий гул голосов и снова чувствовать себя в гуще существенных вещей и событий. Да, здесь была настоящая жизнь. «А вот теперь другое дело!» Мистер Ривз с особенным смаком произнес свое ритуальное заклинание, сделав первый глоток первого по-настоящему хорошего пива за последние несколько недель. «За твое здоровье!» — сказал Джо, поднимая свою кружку. «Пришел спросить у тебя совета!» — сказал мистер Ривз, разворачивая салфетку и готовясь раскрыть перед приятелем душу и отправить в рот изрядное количество жареного на вертеле мяса. «Я, признаться, попал в довольно-таки затруднительное положение». «Неужели погорели какие-нибудь вклады?» – встревоженно спросил мистер Саймонс. «Нет, до этого пока не дошло. У меня не лады с моей хозяйкой». «О!» – с явным облегчением протянул Джо. Он уже привык к тому, что у многих мужчин бывают не лады с их хозяйками. «Ну что же там теперь у вас?» Мистер Ривз ответил не сразу. Он так расчудесно чувствовал себя здесь, снова в обществе своего Джо, за добротным завтраком, что все его неурядицы, казалось, разом отступили куда-то. Теперь, когда нужно было облечь свои горести в слова, они почему-то выглядели несколько комично. «Ну, ты ведь знаешь женщин, Джо», — начал мистер Ривз, осторожно нащупывая почву. «Они все малость истеричны». «Болезненная слабость их пола», — серьезным видом подтвердил мистер Саймонс. «Так уж они устроены». «Я знаю», — мистер Ривз глубокомысленно кивнул. «Но Джейн — это особенно тяжелый случай. Вбила себе в голову какую-то чушь, и теперь никакими силами ее оттуда не выбьешь». «Ну, знаешь», — сказал Саймонс, продолжая безмятежно поглощать сочный бифштекс с жареным картофелем. «У всех это бывает». «Оставь ее в покое, Джек, у нее это пройдет. Что у вас там такое?» «Да видишь ли, эта дуреха вообразила не весь что. Будто я завел интрижку с одной женщиной», — горестно признался мистер Ривз. «И подняла из-за этого целый скандал. Несет дикий вздор насчет развода. Словом, устроила мне собачью жизнь». «Да чего это ей вдруг в голову взбрело?» — в немалом изумлении спросил Джо. Мистер Ривз почесал в затылке, вид у него был несколько растерянный. «Просто какое-то идиотское недоразумение», — смущенно объяснил он. Ты знаешь, что она затаскала меня по этим дурацким светским вечерам, будь они трижды прокляты, и требует, чтобы я знакомился с настоящими, как она их называет, людьми. А я, Джо, уже сыт этим по горло. Хочу послать все к черту. Отродясь, еще не видал таких надутых, самодовольных дураков. Мистер Ривз с необычайным жаром произнес эту тираду. Возможно, ему самому хотелось несколько укрепить свою веру в то, что у него хватит силы воли противостоять честолюбивым планам Джейн. Мистер Саймонс поглядел на него с сомнением. У него мелькнула мысль, что Джон, похоже, начинает обольшевичиваться, и это не доставило ему удовольствия. «Из всех, с кем я там познакомился, только у одной женщины нашлась крупица здравого смысла в голове. У американки по имени Марджел Стоун. Она жена Стоуна. Сондерс, Крик и Стоун. Очень славная, рассудительная бабенка», — поспешил объяснить мистер Ривз. «Я раза два завтракал с ней, но чисто по-товарищески, ты понимаешь? Между прочим, я приглашал Стоуна тоже, но он не смог прийти. Даю тебе слово, что ничего такого между нами не было. Короче говоря, я собирался снова позавтракать с ней в среду, а она прислала мне записочку, что не сможет прийти. На конверте было написано мистеру Ривзу, но жена по ошибке распечатала это письмо и подняла страшный шум. На вот, посмотри сам». Набив полный рот говядиной с картофелем и терпеливо ее пережевывая, мистер Саймонс с присущей ему деловитостью сразу же погрузился в чтение письма. Он прочел его от точки до точки, снова набил рот говядиной с картофелем и прочел письмо вторично. «Ам», — произнес он наконец, и на сей раз в голосе его прозвучало еще больше сомнения, чем после разгромной речи мистера Ривза по адресу светского общества. «Тебе ясно, что это чисто официальная записка?» — обеспокоенно настаивал мистер Ривз. «Ам», — снова произнес мистер Саймонс. «Формулировки, я бы сказал, выбраны несколько неудачно». «Ты же не думаешь, что здесь что-то есть, правда, Джо?» — в крайнем беспокойстве спросил мистер Ривз. «Нет-нет-нет, конечно-конечно, нет!» — торопливо, с несколько чрезмерной горячностью заверил его мистер Саймонс. Мистер Ривз поглядел на друга, но во взгляде его были боль и страх. «Не будь идиотом, Джо!» — сказал он с мольбой. «Говорю тебе, ничего здесь нет такого. Ты не знаешь американцев. Они гораздо проще и демократичнее, чем мы». «Хм», — мистер Саймон задумался. «Джейн прочла это письмо?» «Прочла, я же тебе сказал». «Ну и что ты думаешь делать?» «Вот за этим-то я и пришел, чтобы ты дал мне совет», — с раздражением сказал мистер Ривз. «Ну, будь другом, Джо, посоветуй, как мне выпутаться из этой чертовщины». Мистер Саймонс еще раз набил рот едой и принялся задумчиво жевать. Затем вытер рот и отхлебнул из кружки. Снова вытер рот и отправил в него новую порцию говядины и картофеля. Все указывало на то, что мысль его энергично работала. Мистер Ривз наблюдал за ним с тревогой и с надеждой. Он крепко верил в деловую смекалку Джо. «По-моему, тебе следует сделать одно – поговорить с ней на чистоту и объяснить, что все это не так», — торжественно и глубокомысленно изрек наконец Джо. «Да, черт побери», — нетерпеливо воскликнул мистер Ривз. «Я уже говорил ей это, но она не верит». «Ей-богу, не знаю, что еще ты можешь сделать», — беспомощно произнес мистер Саймонс. «Попробую пустить в ход всю силу своего убеждения, Джек». «Да, черт побери, не может быть, чтобы человек с такой деловой хваткой, как у тебя, не справился с этой задачей». «Одно дело — убедить человека в чем-то, что выражается в фунтах, шиллингах и пенсах», — уныло признался мистер Ривз. «И совершенно другое — убедить женщину в таких вот вещах». «Ай-яй, ай-яй, хоть ложись да помирай», — произнес одну из своих любимых присказок мистер Саймонс, желая хоть немножко расшевелить мистера Ривза и отвлечь его от тяжких дум. Это ему не удалось. «Хорошо тебе шутить», — сказал мистер Ривз с горечью. «А мне так, представь себе, совсем не смешно. Она следит за мной, как фокстерьер за мышью. Стоит мне направиться к двери, чтобы помыть руки, как у нее делается такой вид, словно я собираюсь сбежать от семьи с любовницей или выкинуть еще что-нибудь в таком же духе». «А почему бы тебе не купить Джейн какой-нибудь ожерелье и не сводить ее в театр?» — стремясь успокоить друга, предложил мистер Саймонс. «Не годится!» — с неожиданной для него проницательностью заявил мистер Ривз. «Она воспринят это как признание моей вины. Мне не жалко подарить ей ожерелье, но, черт побери, не хочу я, чтобы она думала, будто я в чем-то перед ней виноват». «Вот что я бы сделал на твоем месте», — сказал мистер Саймонс, которого вдруг осенила блестящая идея. «Не стал бы больше встречаться с той женщиной». «Да ни за что на свете!» — с жаром воскликнул мистер Ривз. «Ничто не заставит меня встретиться с ней еще раз, Джо!» «Вот это правильно!» — с мудрым видом кивнул головой Джо. «Вот это правильно! Не встречайся с ней больше!» «Да, но как мне убедить Джейн в том, что я больше с ней не встречаюсь?» Продолжал допытываться мистер Ривз. «Ты должен поговорить с ней на чистоту и как-то убедить ее», — упрямо повторил Джо. «Да, но как?» Мистер Ривз возвратился в Мэрвуд, так и не найдя ответ на свой вопрос. Несмотря на все уверения Джо, что рано или поздно все уладится, мистер Ривз отнюдь не был в этом уверен. К тому же рано или поздно его не устраивало. Он, подобно Франции, жаждал спокойствия и мира, но как этого достигнуть, понимал не лучше, чем Франция. Конец недели тянулся мучительно и бесконечно долго. К Ленчу явился Бейзил и с такой нагловатой иронией поглядел на мистера Ривза, что сомневаться не приходилось. Он уже был посвящен во все. Марсель, по-видимому, тоже была во все посвящена. Она возвратилась домой за полночь, и когда мистер Ривз попробовал сделать ей замечание, сразу дала ему понять, что человеку в его положении, а тем паче в его возрасте, не пристало бросать камнями в других. От всего этого можно было свихнуться. Утро в понедельник выдалось туманное, сырое. В глубоком унынии и расстройстве мистер Ривз после завтрака удалился с газетой к себе в кабинет. Но и эта газета не доставила ему удовольствия. Даже его общественный темперамент не взыграл, как бывало, при обозрении всенародных бедствий, на фоне которых его личные горести могли бы, казалось, померкнуть. В сотый раз спрашивал он себя, что надо сделать, чтобы заставить Джейн образумиться и перестать терзать его своим молчанием, намеками, слезами и укоряющими взглядами, и в сотый раз не находил ответа. Какой-нибудь психолог с хорошо подвешенным языком сумел бы в два счета привести все это в порядок. Но мистер Ривз не был психологом и красноречием не обладал. Он и сам чувствовал, что мысленно построенная им с целью примирения защитная речь слабовата. И, тем не менее, ничего другого, по-видимому, не оставалось, как объясниться с Джейн. Это было очевидно. Кончилось же тем, что Джейн сама вызвала его на объяснение. Мистер Ривз раскуривал свою трубку, которой он в смятенном состоянии души дважды позволил потухнуть, как вдруг внезапно распахнулась дверь, и на пороге воинственная, точно валькирия, возникла миссис Ривз. «О, ты, оказывается, здесь», — произнесла она таким тоном, словно предполагала, что мистер Ривз уже флиртует под дождем с этой женщиной в 9 часов утра. «Тебе что-нибудь нужно?» — кротко спросил мистер Ривз. «Джон!» — уничтожающим тоном воскликнула миссис Ривз, игнорируя его вопрос. «Джон!» «Да, дорогая!» — сказал мистер Ривз. «Не смей называть меня дорогая!» — патетически произнесла миссис Ривз. «Никакая я тебе не дорогая! И не воображай, что нежными словами ты можешь искупить свое безумие, свои преступления!» «Ну, полно, полно!» — запротестовал мистер Ривз. «Черт побери, Джейн, это уже слишком!» «Не сомневаюсь, что тебе все кажется пустяком», — ядовито заметила миссис Ривз. «Одному Богу известно, чем ты занимался из-под тишка все эти годы. Но я, не в пример тебе, не привыкла к такому цинизму. Хотя даже Бейзил и Марсель говорят, что в наши дни пожилые мужчины часто впадают в такое состояние». «Совершенно ни к чему было впутывать сюда еще и детей», — хмуро произнес глубоко уязвленный мистер Ривз. «Кто-то же должен был поддержать меня в моем горе!» — драматически воскликнула миссис Ривз. «И кому еще могла я раскрыть свою душу, как не моим несчастным обездоленным детям? Сегодня ты бросаешь на произвол судьбы их мать, завтра ты бросишь их «Силы небесные!» — в отчаянии возопил мистер Ривз. «Почему бы уж заодно не обвинить меня в ограблении английского банка и в покушении на жизнь короля? Ну, образумься же, Джейн, и не стой ты так, и не гляди точно мисс Гранди, впавшей в транс. Сядь, успокойся и позволь мне еще раз попытаться объяснить тебе все». «Что же тут объяснять?» — едко сказала миссис Ривз, но все же села. «Я не желаю выслушивать грязные подробности». «Но, Джон, дальше так продолжаться не может». «Вот именно!» — горячо подхватил мистер Ривз. «Я...» «И хотя бы поэтому, не говоря уже ни о чем другом, ты должен постараться быть откровенным со мной и перестать увиливать и изворачиваться», — перебила его миссис Ривз. «В то утро ты ничем не ответил на мой вопрос. Ты должен...» «Какой вопрос?» — наивно спросил мистер Ривз. «Как какой вопрос?» — вознегодовал оскорбленный добродетель. «Во имя Господа Бога! Во имя детей! Попытайся же хоть на минуту быть честным! Я ведь просила тебя не увиливать!» «Я и не увиливаю», — сказал мистер Ривз, мужественно стараясь не вспылить. «Я просто не знаю, о каком вопросе идет речь!» Миссис Ривз трагически вздохнула, давая понять, что переносить все это выше ее слабых сил. «Я спрашивала тебя, хочешь ли ты получить развод?» «Разумеется, нет!» Живо отозвался мистер Ривз. «В таком случае, как же я должна, по-твоему, поступить?» «Ты должна проявить хоть немножко здравого смысла», — отвечал мистер Ривз. «Ну послушай, Джейн, ей-богу, глупо так себя вести из-за...» «Ты хочешь, чтобы я потворствовала адюльтеру?» В голосе миссис Ривз зазвенели слезы. «Да не было никакого адюльтера!» — решительно запротестовал мистер Ривз. «Клянусь тебе, что ничего не было, ничего, решительно ничего, просто случайная светская встреча, а ты делаешь из мухи слона, да и мухи-то даже никакой не было». «Тогда почему она пишет тебе любовные письма?» — ревниво спросила миссис Ривз. «Вовсе она их не пишет. Она написала мне одно единственное письмо, то, которое ты распечатала по ошибке. Ну и что в нем такого? Обычное уведомление, что Лэнч откладывается». «Это было любовное письмо», — настаивала миссис Ривз. «Ничего подобного. Говорю тебе, Джейн, что у тебя грязное воображение, и ты видишь дурное». «У меня грязное воображение. О!» Миссис Ривз всхлипнула. «Меня же еще и оскорбляют вдобавок». «Я говорю только, что ты видишь дурное там, где его нет», — настойчиво повторил мистер Ривз. «Иначе ты не стала бы поднимать весь этот шум из-за ничего». «Из-за ничего!» Миссис Ривз едва не задохнулась от возмущения и слез. «Если бы только ты выслушала меня, вместо того, чтобы забивать себе голову разными высосанными из пальцев фантазиями, мы могли бы разумно разобраться во всем», — убеждал супругу мистер Ривз. «Ты не жалуешь американок, Джейн, ты их не понимаешь, а мне они нравятся. Они более простодушны и дружелюбны, чем мы, и более непосредственны в выражениях. Мардж, леди Стоун, написала бы совершенно такое же письмо любому приятелю своего мужа». «Значит, ты намерен и дальше встречаться с ней?» — трагически вопросила миссис Ривз, не дав ему договорить. «Не вижу причин, почему бы нет», — твердо произнес мистер Ривз. «Все наши встречи были совершенно невинны, но если это может тебя успокоить... Я, разумеется, не стану с ней видеться. Она, значит, для меня не больше, чем любая другая дурочка, которых полным-полно в этих ваших идиотских светских кругах». «Откуда мне знать, что ты не будешь встречаться с ней тайком?» — спросил миссис Ривз. «Да я же тебе даю слово!» — возмущенно возразил мистер Ривз. «Мне бы хотелось верить тебе, Джон!» — жалобно произнесла миссис Ривз. «Но я знаю, как ведут себя мужчины в подобных случаях. Они готовы заверить своих бедных обманутых жен в чем угодно, лишь бы усыпить их подозрения, а потом смеются над ними с теми женщинами». «Ну брось, брось!» — запротестовал мистер Ривз. «Говорю тебе, ты хватаешь через край, Джейн». «Да, черт побери! 30 лет мое слово было равносильно расписке у нас в Сити». «Ну это в делах», — вздохнула миссис Ривз. «А тут любовь. Ничего подобного!» — сердито сказал мистер Ривз. — Любовь ты выдумала сама. Она существует только в твоем расстроенном воображении, поверь мне. Но я готов сделать все, что ты пожелаешь, в разумных пределах, разумеется, лишь бы покончить с этим раз и навсегда. Есть у тебя какие-нибудь предложения?» «Согласишься ли ты?» Миссис Ривз запнулась в нерешительности. «Согласишься ли ты уехать со мной на какое-то время за границу, подальше от нее?» Мистер Ривз минуту молчал, размышляя. «Поехать за границу? А что там делают за границей?» «Но, в конце концов, здесь, в Мэрвуде, все равно тоска зеленая. Может, удастся найти какое-нибудь тихое местечко вдали от всей этой суеты, если этим можно утихомирить Джейн». «Ну что же», — с готовностью сказал он, — «почему бы и нет? Поедем на какой хочешь срок, поглядим разные там древности, которыми все так и бредят». «И ты согласен написать этой женщине письмо о том, что порываешь с ней навеки?» «Ну, не совсем так», — весело произнес мистер Ривз, несколько воспрянув духом. «Поскольку, видишь ли, порывать-то еще нечего. Но я напишу, сообщу, что Лэнч наш не может состояться и...» «Если ты говоришь искренне», — прервала его миссис Ривз, «позволь мне составить это письмо, а потом перепиши его и поставь свою подпись». «Ну ладно, а что ты хочешь ей написать?» — с некоторым сомнением спросил мистер Ривз. Вместо ответа миссис Ривз подошла к его письменному столу, торопливо нацарапала письмо и мелодраматическим жестом протянула его мужу. Мистер Ривз прочел. «Дорогая Марджел, моей жене стало известно все, и она убита горем. Я понял, что люблю ее сильнее, чем тебя, и потому уезжаю с ней за границу, чтобы попытаться искупить свою вину. Это письмо должно сказать тебе, что между нами все кончено. Моя жена готова меня простить при условии, что я никогда больше с тобой не увижусь, а потому прощай навек, Джон». «Господи, помилуй, пощади!» — в ужасе воскликнул мистер Ривз. «Я не могу послать этой женщине такое письмо. Она подаст на меня в суд за оскорбление и клевету и потребует от своего мужа, чтобы он со мной разделался. И кроме того, это же нелепо! Мы никогда не были с ней в таких отношениях». «Значит, вы отказываетесь?» — величественно произнесла миссис Ривз. — «Вы не желаете порвать с ней?» — «Ах, не будь ты идиоткой!» — раздраженно сказал мистер Ривз. — «Встань! Дай-ка я сам напишу». Он написал, а миссис Ривз ревниво пробегала глазами строчки из-за его плеча. «Дорогая леди Стоун, очень признателен за ваше письмо от 17-го сего месяца. В ответ на каковое, спешу уведомить вас, что не смогу позавтракать с вами, как вы предполагаете, поскольку уезжаю за границу на неопределенный срок. В надежде, что это не очень нарушит ваши планы, остаюсь преданным вам, Джон Ривз». «Ты не написал, что больше не будешь встречаться с ней», — заметила миссис Ривз. «Это само собой вытекает из того, что здесь написано. Уезжаю за границу на неопределенный срок», — пояснил мистер Ривз. «А почему ты пишешь «преданный вам»? Это выглядит так, словно ты обещаешь сохранять ей верность». «Что за вздор?» — взорвался Ривз. «Могу написать искренне ваш или уважающий вас, или еще что угодно по твоему выбору». «Напиши искренне ваш, хотя боюсь, что это совсем не искреннее письмо», — сказала миссис Ривз, несколько обезоруженная этой двойной капитуляцией. «И когда же мы можем двинуться в путь?» «Как только ты пожелаешь!» — не задумываясь, ответил мистер Ривз, поглощенный переписыванием письма Набила. После этого сгущенная атмосфера в доме Ривзов заметно разрядилась. Даже Марсель стала держаться более или менее терпимо. И все же подступно еще ощущалась какая-то натянутость. Миссис Ривз не полностью излечилась от своих подозрений. В лучшем случае она забыла и простила лишь наполовину. Всякий раз, когда мистер Ривз собирался отлучиться из дома, она спрашивала, куда он направляется. Спрашивала ласково, как бы мимоходом, но не без задней мысли. Дважды после того, как он заявил, что идет в клуб, миссис Ривз звонила туда под каким-то пустым предлогом, желая удостовериться, что он действительно там. И это раздражало мистера Ривза. Пасть жертвой несправедливых подозрений было уже само по себе достаточно скверно, но еще того хуже чувствовать, что ты вынужден перед ними капитулировать. У мистера Ривза подсознательно сложилось неприятное ощущение, что в его маленькой монархии женская половина грубо захватила в свои руки бразды правления. возникла еще одна непредвиденная трудность. Куда отправиться? Мистеру Ривзу было совершенно все равно. За граница везде за граница. Любое место не хуже другого. Лишь бы это стоило не слишком дорого. Миссис Ривз понятия не имела о том, где именно расположены фешенебельные курорты, куда стекаются все настоящие люди. Эдуард VII, припоминала она, ездил в Баден, но ведь то было до войны. Его незадачливое величество Эдуард VIII ездил в Австрию. Но следуют ли теперь настоящие люди по стопам Эдуарда VIII? Миссис Ривз не была в этом уверена. Марсель грезила Парижем, но миссис Ривз помнила, как отозвалась об этом городе Бекки Берден. Не зная, на что решиться, миссис Ривз улучила момент, когда мистера Ривза не было дома, и позвонила своему частному поверенному в светских делах мистеру Хоукснитчу. «А что это вам вздумалось ехать сейчас за границу, дорогая?» — спросил Энси, не дав ей закончить свое объяснение. «Сезон же здесь еще в разгаре. Этого требует здоровье мистера Ривза», — лицемерно пропела миссис Ривз в телефонную трубку. «Доктор говорит, что он должен уехать за границу немедля». «Какая досада!» — сварливо сказал Энси. «Да чего же вам не везет, дорогая? А что с ним такое?» «Сердце!» — горестно вздохнула миссис Ривз. «Что-то не в порядке с сердцем. Я должна увезти его за границу и окружить заботой. Но мне бы очень хотелось поехать туда, куда теперь ездят». «А почему бы вам просто не отправить его за границу одного?» — цинично спросил Энси. «О, нет, я не могу этого сделать. Никак не могу», — сказал миссис Ривз тоном бескорыстного самопожертвования, в то же время как перед глазами ее возникло ужасное видение Джона и Марджел, весело и скандально предающихся совместным утехам в каком-нибудь веселом заграничном курорте. «Но вы же никак не можете сейчас уехать!» — решительно запротестовал Энси, испугавшись, что легкий заработок может уплыть у него из-под носа. «Как же мы с Игги завершим отделку вашей гостиной?» «А нельзя ли отложить это до нашего возвращения?» — робко спросила миссис Ривз. Теперь, в связи с отъездом за границу, соблазн декорировать гостиную для светских приемов несколько утратил свою притягательную силу. К тому же совесть громко напоминала миссис Ривз, что мистер Ривз еще не поставлен в известность о том, в какую сумму обойдется ему эта реформа. Вернее, о том, что это вообще должно ему во что-то обойтись. Она даже надеялась в душе, что ей удастся убедить Энси отказаться от этой затеи. В этом заблуждении она пребывала недолго. «Разумеется, нет!» — безапелляционно загремел Энси в телефон. «Вы попросили нас об услуге, и мы с Игги уже потратили на это массу времени и денег. Игги отказался от двух других предложений, чтобы посвятить все свое время вам. Право, мне кажется, это крайне нелюбезно с вашей стороны, моя дорогая». «Особенно после всего, что мы для вас сделали!» Миссис Рив вздохнула. Как видно, ей уже теперь не отвертеться. «Но ведь в доме останется прислуга!» Попыталась она умилостивить Энси. «Я ее предупрежу, что вы с мистером Самсоном можете приходить в любое время, когда вам будет удобно. Это вас устроит? Если бы вы оставались, это было бы совсем другое дело!» Сказал Энси, с сожалением понимая, что вожделенные дровы Лэнч и выпивка исчезают как мираж. «Неужели вы никак не можете подождать, пока мы все закончим?» «Никак не могу. Мы должны уехать как можно скорее». «Ну что ж, я вижу, вас не переупрямишь», — не слишком любезным тоном заявил Энси. «Но право же, это очень нехорошо с вашей стороны, моя дорогая, уезжать в разгар нашей работы». «Ах, я сама так огорчена!» — сокрушенно пробормотала миссис Ривз. «Ну, что можно поделать, когда человек болен? Все же прошу вас, скажите, куда бы вы нам посоветовали поехать?» Энси немного помолчал, давая понять, что он размышляет. «Почему бы вам не отправиться в Канн?» — осенило его вдруг. «Бекки собирается туда в августе, а поскольку эта дурацкая канитель в Испании все еще не кончится, я, вероятно, направлюсь туда же». «Вы в самом деле думаете, что это именно то, что нужно?» — неуверенно спросила миссис Ривз. «Безусловно, безусловно!» — решительно сказал Энси. «Раньше это был зимний курорт, но теперь все сливки общества ездят туда летом. Не совсем бескорыстные соображения промелькнули тут у него в уме. «Почему бы вам не снять в Канни-Виллу? Там их сдается очень много, и есть даже с собственными бассейнами. Подумайте, это было бы так мило, дорогая. Вы могли бы пригласить к себе своих друзей и купаться все вместе». «А эти виллы не очень дорого стоят?» – неуверенно спросил мистер Ривз. «Нет, нет», – безапелляционно заявил Энси. «Каких-нибудь 4-5 тысяч франков в месяц. Чрезвычайно дешево». «О!» – произнесла миссис Ривз, тщетно пытаясь произвести кое-какие вычисления в уме. «Сколько же это получается на английские деньги?» «Всего-навсего 12-15 гвиней в неделю», – небрежно сообщил Энси. «Сущая дешевка, вы понимаете?» «О!» – снова произнесла миссис Ривз. «Быть может, они могли бы сдать на это время свой дом в Мэрвуде. Сущая дешевка!» Наступила пауза. «Но до августа еще далеко», — сказал наконец миссис Ривз. «Боюсь, что нам будет там немножко одиноко без вас и без Бекки. А нельзя ли тем временем поехать куда-нибудь еще?» Энси, казалось, снова принялся размышлять. «Вы можете поехать в Венецию», — сказал он бодро. «Конечно, после того, как Италия стала так по-свински относиться к нам, туда уже не очень-то ездят. Но летом Лидо все-таки довольно модное место. И, мне кажется, кое-кто еще ездит в Венецию. Я слышал, что у них там очень обаятельные гондольеры. Пожалуй, это было бы как раз то, что нужно. Сначала поехать в Венецию, а затем на Ривьеру. Мы можем дать об этом несколько строк пуховочки». «Ах! Это так мило с вашей стороны!» – проворковала миссис Ривз. «Я думаю, мы последуем вашему совету». «Только не застревайте в Венеции надолго, дорогая!» – предостерег ее Энси. «Поезжайте пораньше в Канн, снимите хорошую виллу, и мы с Бекки приедем к вам погостить. Это будет прелестно, не правда ли?» «Прелестно!» – с некоторым сомнением в голосе подтвердила миссис Ривз. «Большое, большое вам спасибо, Энси. До свидания!» «Не забудьте предупредить вашу прислугу насчет Игги и меня», – торопливо напомнил Энси. «Что? О, конечно. Ну, смотрите, развлекайтесь хорошенько. До свидания, дорогая». 11. Что могло бы, казалось, быть общего между Гиббоном и мистером Ривзом? Однако ученый, написавший историю Римской империи, и наш почтенный коммерсант из Мэрвуда, удалившийся на покой, сошлись в одном. Венеция действительно могла на некоторое время повергнуть человека в изумление. Гиббон упустил из виду сообщить нам, что именно так его изумило. Мистера Ривза изумили многие и разнообразные явления и предметы. Он был изумлен, обнаружив в Венеции немало улиц и площадей, так как всю жизнь находился под впечатлением, что единственным средством коммуникации в этом городе являются каналы. В то же время, вопреки всякой логике, он испытал наивное изумление, не без некоторой примеси самодовольства, когда его доставили с вокзала в отель не на такси, а в гондоле. Правда, это приятное чувство несколько ослабело, лишь только подошло время платить за проезд, ибо мистеру Ривзу не было известно о существовании официального, изготовленного печатным способом тарифа, а если бы даже он о нем и знал, то все равно не смог бы извлечь из него нужную справку. И гондольер, естественно, заломил с английского простака непомерную цену. Почти единственным удовольствием, которое мистер Ривз еще получал от жизни в промежутках между принятием пищи, была возможность расплачиваться за различные предметы и услуги, в сущности, не доставлявший ему никакой радости, но все же он сказал миссис Ривз и Марсель, что, кажется, с него содрали многовато. Будем надеяться, что у гондольера хватило хотя бы здравого смысла с толком использовать перепавшую ему добычу. Мистер Ривз был изумлен царившей в городе тишиной и певучими голосами горожан. Он был изумлен, узнав, что почти все дома на Большом канале называются дворцами. По его понятиям, это слово означало нечто среднее между Букингемским дворцом и давно необитаемым замком Кристалл. Он был изумлен, найдя у себя в спальне кран с горячей водой. Он был изумлен, заметив, что управляться со спагетти совсем не такая простая задача и весьма неприятно изумлен качеством вина. Он был изумлен вздыбившимися и покривившимися каменными плитами на площади Святого Марка и поспешил увести оттуда миссис Ривз и Марсель, ибо у него тотчас возникло ошибочное представление, что стоявшие на площади здания могут рухнуть в любую минуту. Он был изумлен, узнав, что такая высокая башня, как Кампанила, была воздвигнута, естественно, для того, чтобы повесить там колокола, но он несколько утешился, когда ему сообщили, что с этого бессмысленного сооружения взором английских туристов открывается волшебный вид на город. Он был изумлен одеянием карабинеров и чудовищным количеством голубей на площади Святого Марка. Он был изумлен, что в таком большом городе незаметно почти никаких признаков промышленных предприятий. Особенно же сильно он был изумлен, вычитав в своем туристском справочнике, что в старину венецианцы слыли весьма богатыми и предприимчивыми купцами. Слишком уж много денег, по его мнению, было здесь потрачено на пустые украшения. Он был очень изумлен, обнаружив в Венеции несметное количество старинных полотен, больше, как ему казалось, чем во всем мире. Он был изумлен и несколько оскорблен тем, как молодые венецианцы поглядывали на Марсель и даже на миссис Ривз. Он был изумлен и разочарован, не найдя нигде бочоночного пива, за исключением немецкого, а также, само собой разумеется, и никаких площадок для гольфа. И как только люди здесь живут. Он был изумлен, заметив, что большинство венецианцев, с которыми ему приходилось общаться, считают его, по-видимому, за дурака. Он был также слегка изумлен тем, что, как выяснилось, не имел ни малейшего представления ни об истории Венеции, ни об искусстве этого города. Перечень предметов и обстоятельств, изумивших мистера Ривза, можно было бы продолжить до бесконечности. Он отметил все эти факты, понятно, не сразу и даже не в первые часы своего пребывания в Венеции. Они накапливались постепенно. Одновременно, также постепенно, накапливалось и чувство скуки. Помимо принятия пищи, которая, по мнению мистера Ривза, оставляла желать лучшего, Венеция не сулила ему никаких радостей. И вовсе не потому, что он пренебрегал открывавшимися перед ним возможностями. Совершенно напротив. Всякое утро с Бедекером в руках мистер Ривз вместе со своими дамами отправлялся осматривать достопримечательности. Перед каждой достопримечательностью, отмеченной в справочнике звездочкой, мистер Ривз останавливался и с похвальным упорством в духе лучших традиций всех дотошных исследователей бестолково осматривал, что положено от начала до конца. Марсель, которая по части искусства знала все, проявляла чрезвычайную придирчивость и раздражала мистера Ривза, с презрением отзываясь о картинах, статуях и зданиях, по заслугам украшенных в справочнике Гера Бедекера звездочкой. А уж кому же, спрашивается, лучше знать, как не Геру Бедекеру? Миссис Ривз неизменно ахала, какая прелесть, и довольно часто зевала. Мистер Ривз, в надежде рассеять свои недоумения, купил камни Венеции Резкина и нашел, что их не так-то легко переварить. Они посетили Лидо и обнаружили там отели, пустынный пляж и бесконечные ряды купальных кабинок. Посетили Торчелло и обнаружили, что его главная достопримечательность – старинная церковь, упоминавшаяся Резкиным. Посетили Чоугью и обнаружили, что это маленькая грязная копия Венеции с очень большим количеством рыбачьих лодок. Посетили фабрику стеклянных изделий и обнаружили, что современным оборудованием там и не пахнет, после чего мистер Ривз погрузился в состояние угрюмой скуки. Он продолжал героически посещать церкви, дворцы и музеи, но с каждым днем все дольше засиживался в одном из кафе на площади Святого Марка, попивая кофе с коньяком, наблюдая за голубями и проклиная эту дьявольскую жару и это солнце, сущие испытания для слабых глаз. Из окна спальни мистера Ривза открывался вид на часть большого канала. Напротив, возвышались украшенные резьбой величественные фасады средневековых венецианских дворцов из белого истрийского камня. Тихонько плескалась вода, омывая мраморные ступени и пестро раскрашенные столбы причалов. Гондолы и сандолы то медленно, то стремительно и почти беззвучно скользили мимо. Порой долетал лишь слабый всплеск весла да отклик гондольера «Стали!». В определенные часы дня большие баржи, доверху груженные овощами и фруктами, привозили краски и запах земли в этот город воды и камня. С хриплыми гудками проносились пироскафы, эти плавучие автобусы Венеции, оставляя позади себя черное перо дыма и высокую волну, которая разбивалась о мраморной лестнице и колыхала стоявшие у причала гондолы. В жарком солнечном мареве с резкими криками сновали туда и сюда ласточки и стрижи. Академия в задумчивом молчании созерцала свои выцветающие шедевры. Великий город, жизнь которого мало-помалу свелась к повседневной суете, застыв в меланхоличном одряхлении, все же пытался еще поведать людям тайну того, что могут создать энергия, страсть и ум человека. Мистер Ривз рассеянно глядел в распахнутое окно и зевал. «Я, пожалуй, прикрою окно, милочка», — сказала миссис Ривз, «а то опять налетит полным-полно мошкары». Миссис Ривз, уже задремавшая было под сеткой от москитов, пробормотала что-то неопределенное насчет духоты. Пропустив эту справедливую жалобу мимо ушей, мистер Ривз твердой рукой затворил окно и опустился вниз в большой пыльный салон с громоздкой старомодной мебелью, грудами прошлогодних английских журналов и двумя книжными шкафами, хранилищами дешевых изданий Таухница. Журналы мистер Ривз уже успел просмотреть, и в номере у него лежали 2-3 взятые из этих шкафов книги. Он пустился в салон не с целью пополнения своего интеллектуального багажа. Он прочел уже всего Эдгара Уоллеса, и, увы, ему просто не сиделось на месте. Он пришел сюда в надежде найти хоть кого-нибудь, говорящего по-английски, с кем можно было бы перекинуться словечком. До сих пор все его усилия в этом направлении не увенчались успехом. Он обнаружил только пожилых, малопривлекательных дам, весьма чопорных и по уши начиненных культурой, снисходительно прощая мистеру Ривзу его невежество. Они тотчас принялись бомбардировать его творениями Беллини и Тинторетто. Кроме этих дам, ему встретились еще несколько высокообразованных особ духовного звания с еще более высокообразованными женами, которые учтиво держали мистера Ривза на известном расстоянии. Наконец, попадались ему и молоденькие парочки, однако настолько занятые друг другом, что они даже не замечали его присутствия. Полумрак и прохладность салона, где все окна были закрыты плотными ставнями, принесли мистеру Ривзу облегчение. Сначала ему показалось даже, что салон на этот раз совершенно пуст, но, сделав еще несколько шагов, он увидел какого-то незнакомого молодого человека. Присев на ручку кресла, молодой человек вытирал носовым платком лицо. Мистер Ривз, доведенный до отчаяния чувством одиночества, направился к молодому человеку и сказал: «Добрый вечер! Здорово жарко, а?» «Здесь-то еще ничего, прохладно», — приветливо ответил молодой человек. «Но на солнце жара невыносимая». «Давно ли вы в Венеции?» — спросил мистер Ривз, припомнив, что он уже видел, как этот молодой человек обедал однажды в ресторане в полном одиночестве. «Почти месяц», — сказал молодой человек. «Но скоро двинусь дальше. Так много еще надо поглядеть», — добавил он убежденно. Появился официант и подал молодому человеку большой бокал с лимонадом, в котором плавал кусочек льда. Мистер Ривз попросил у молодого человека разрешения выпить вместе с ним, заказал виски с содовой и сел. Внешность молодого человека произвела на мистера Ривза благоприятные впечатления. У этого юноши было славное свежее лицо, скромные манеры и какая-то спокойная сдержанность, показавшаяся мистеру Ривзу особенно привлекательной после всей той самодовольной претенциозности, с которой он сталкивался на каждом шагу. Мистер Ривз представился и узнал, что молодого человека зовут Стюарт Робсон. «Так вы, значит, в Венеции уже целый месяц?» Не без удивления заметил мистер Ривз, возвращаясь к отправной точке беседы. «Чем же, позвольте полюбопытствоваться, может заниматься здесь такой молодой человек, как вы, да еще если он совсем один?» «Самое трудное было вобрать все это в себя», — с некоторым смущением произнес Робсон. «Боюсь, что я немного переусердствовал. В смысле достопримечательности, я хочу сказать. У меня в голове сейчас все перемешалось. Столько я видел различных церквей, музеев, статуй, картин, столько красивых мест. Но после Англии эти краски, это освещение, это искусство, все это просто опьяняет». «Неужто в самом деле эти старые картины и прочие штуки так вам понравились, что вы потратили на них целый месяц?» — удивленно воскликнул мистер Ривз. «Какой же все же странный молодой человек. А вы, наверное, считаете, что мне следовало бы сражаться в Испании?» — несколько агрессивным тоном спросил молодой человек. «Сражаться в Испании?» — изумленно повторил мистер Ривз. «А на черта это вам? Какое это имеет к нам отношение?» «Весьма большое, к сожалению», — со вздохом произнес Робсон. «Удрав из Лондона, я, поверьте, больше всего радовался тому, что на какое-то время стал недосягаем для этих одержимых дам-экспацифисток, которые стараются всучить вам символическое белое перо, будучи твердо убеждены, что единственный путь к сохранению мира — это послать как можно больше молодых людей воевать в Испанию. В жизни не слыхал подобной чепухи», — сказал мистер Ривз, для которого все это было в новинку. «Но если вы хотите стать солдатом, так почему не вступить в английскую армию?» «Да я вовсе не хочу стать солдатом», — мягко улыбнулся Робсон. «Я считаю, что это глупо». Мистер Ривз был несколько шокирован, но предпочел не настаивать на своей точке зрения. «Я просто хотел сказать», — попытался объяснить он, — «что на вашем месте я, мне кажется, предпочел бы здоровую, деятельную жизнь этому, ну, вы меня понимаете, всем этим разным разностям, вокруг которых поднимают здесь столько шума». «Может, я реакционер и совсем не прав», — спокойно возразил Робсон. «Но я не могу считать, что экономика и политика составляют всю сущность жизни или что они должны диктовать свои законы искусству. Я, хоть эта точка зрения старомодна, считаю, что искусство – одно из величайших, если не величайшее достижение человечества, конечный синтез жизненного опыта», – произнес мистер Ривз, не отваживаясь нырять на такую глубину. «Весьма интересно, весьма интересно. Тихий, в общем-то, уголок, как я посмотрю, это Венеция. Почти никакой деловой жизни, насколько я могу судить». «Неужто вам не хватало этого дома?» — спросил Робсон. «Если вы хотели наблюдать деловую жизнь Италии, вам следовало бы поехать в Милан или в Турин. Это большие современные индустриальные центры. Венеция потеряла свое торговое значение, когда португальцы, обогнув мыс Надежды, нашли дорогу на восток. А до того времени Венеция была одним из богатейших городов Европы». «Вот оно что!» — воскликнул мистер Ривз. «Таким же богатым, по тем временам, разумеется, как теперь Лондон, и, как вы сами можете судить, даже более красивым. Сумеем ли мы оставить такое наследство нашим потомкам?» Мистер Ривз почувствовал, что у него все это не укладывается в голове. Однако он принял слова молодого человека на веру, не видя, зачем бы тот стал его обманывать. «И все же я что-то не совсем понимаю», — сказал он, почесывая затылок. «Никак не возьму в толк. Зачем вы сюда приехали?» «Вот хотя бы, к примеру, я. Меня притащила сюда жена. Пробыл я здесь неделю, и, признаться, мне уже порядком тут прискучило. Ну, а уж если такому старому смирному чудаку, как я, здесь скучновато». «Мне кажется, вас просто не слишком глубоко интересует то, что может предложить вам Венеция», — прервал его молодой человек. «А если бы вас захватило, вам пришлось бы посвятить года два изучению итальянского языка, ознакомиться с итальянской литературой, историей и с теми немногими образцами итальянского искусства, которые можно обнаружить в английских музеях», — произнес мистер Ривз. «Как-то никогда не думал об этом». «Да, люди об этом не задумываются, — мягко сказал Робсон. Но ведь в жизни всегда надо сначала что-то дать, для того, чтобы что-то получить. Чтобы познать наслаждение, надо сначала потрудиться. Совершенно справедливо, — одобрил его слова мистер Ривз. Мне вот 30 лет пришлось потрудиться, прежде чем набрать достаточно средств, чтобы уйти от дел. О, я, собственно, не это имел в виду, — прервал его Робсон. Я хотел сказать, что человек должен активно идти навстречу жизни. Она перед ним сама не раскроется. Если человек не развивает себя, он остается слеп, глух и нем, и все великолепие жизни не для него. Этого мистер Ривз не понял. «Так вы, значит, хотите провести всю свою жизнь, любуясь на разные ветхозаветные красоты?» — в сердцах спросил он. «Нет», — сказал Робсон с улыбкой, однако слегка покраснев. «Я, собственно говоря, с осени собираюсь учительствовать». «Учительствовать!» — презрительно фыркнул мистер Ривз. «Немного же вы этак заработаете на жизнь». «А мне и не нужно зарабатывать на жизнь», — сказал Робсон, краснея еще гуще. «Я получил от родителей гораздо больше, чем мне требуется, но преподавание, на мой взгляд, наиболее важное и наиболее пренебрегаемое всеми профессия. Я намерен посвятить себя ей. Мне хотелось бы со временем, когда я накоплю достаточный опыт, открыть собственную школу, где преподавание велось бы так, как мне представляется правильным». «Боже милостивый», — сказал мистер Ривз в полном изумлении, — «если у вас есть деньги, зачем вам браться за такое дело? Это же не принесет вам никакого дохода. Почему бы не вложить ваш капитал в одно из предприятий у нас, в Сити? Если будете вести дела благополучно, можете нажить хорошее состояние». «Да я не хочу наживать состояние», — улыбнулся молодой человек. «Я не верю в капитал». «Не верите в капитал?» — глубоко уязвленный воскликнул мистер Ривз. «Что, черт побери, хотите вы этим сказать? Как же мир может существовать без капитала?» «Капитал в истинном смысле этого слова, единственный подлинный капитал — это земля, оборудование, человеческий мозг и общественный труд», — терпеливо разъяснил Робсон. «Накапливать тут особо нечего. Денежный капитал — это только покупательная способность, цифры в бухгалтерских книгах. И капитализм может существовать, либо претерпевая цепь замаскированных банкротств, именуемых девальвацией, либо путем непрерывных экспансий, ведущих к войнам и разрушению». «Деньги – величайшая сила в мире!» – с жаром заявил мистер Ривз. «Я этого не думаю», – спокойно возразил Робсон. «Слова обладают силой, но последнее слово не останется за грозбухом. Горстка еврейских фанатиков-крестьян низвергла Римскую империю. Теперь возникла новая религия, имя которой – коммунизм, и она низвергнет капиталистические империи». «Ах, так вы коммунист!» – с горьким укором воскликнул мистер Ривз. «Нет, но порой мне хотелось бы им стать», – невозмутимо ответил Робсон. «К сожалению, мне не хватает религиозного темперамента, и я гляжу вперед. Люди по-прежнему останутся людьми, но, то есть, будут завистливы, честолюбивы, распутны, коварны, своекорыстны, глупые, о, превыше всего глупые, при любой политической и экономической системе. Если глупость и пороки будут в той или иной форме изжиты, они возродятся с новой силой, в другой форме и под другим наименованием. Если существует такая вещь, как прогресс, то есть истинное усовершенствование человеческой породы, то он совершается столь медленно, что почти неприметен. Вот почему я хочу быть школьным учителем, но новая религия учит, что капитал – порождение всех зол, и капитализм не устоит против разрушительной силы ненависти этой новой фанатической религии. Вы хотите сказать, что они отнимут у меня мои деньги? – в ужасе воскликнул мистер Ривз. «Я считаю, что это вполне вероятно», — равнодушно сказал Робсон. «А если нет, то капиталистическое правительство поможет вам потерять ваши деньги в результате новых девальваций или новых войн. Отыгрываться на рантье стало уже обычным приемом всех попавших в затруднительное положение правительств». «Я этому не верю», — сказал мистер Ривз, не переставая думать о своих дукатах. «Так спокойнее», — согласился Робсон. «И тем не менее, Ваша жизнь всегда зависит от тех или иных непредвиденных случайностей. Но пусть это вас не расстраивает, утешьтесь. Почти во все периоды истории человечества жизнь была тяжелой, жестокой и подверженной всевозможным превратностям почти для всех людей. И теперь она осталась такой же для очень многих, только мы случайно не принадлежим к их числу. И при этом еще удивляемся, что они, такие нехорошие, завидуют нам и хотят с нами разделаться. Можно только поражаться тому, что они терпят нас так долго. «Но мы же никому не приносим зла!» – негодующе заявил мистер Ривз. «Мы приносим им зло тем, что сыты и беспечны, в то время как они недоедают и не могут избавиться от забот», – сказал Робсон. «Разве этого недостаточно? Так что же нам теперь делать?» – в большом расстройстве воскликнул мистер Ривз. «Надо распорядиться, чтобы нам принесли еще выпить», — сказал Робсон. «А там, глядишь, уже и обедать пора». «Вы слишком пессимистично настроены», — решил мистер Ривз, взволнованно нажимая кнопку звонка. «Совершенно напротив», — сказал Робсон. «Я эволюционист, значит, самый большой оптимист на свете. Я сравниваю вас с нашими предками. Вот мы спокойно сидим здесь, в этом чуточку старомодном салоне отеля, в то время как наши предки сидели на корточках в пещере, после того, как им удалось изгнать оттуда медведей. Сидели там, не зная ни наук, ни искусств, ни красивых женщин, ни спокойного досуга. И я исполнен надежды. Я хочу сказать, бываю порой исполнен. Будущее, быть может, отдалено от нас не менее, чем мы отдалены от наших предков. Но, с другой стороны, быть может, и нет. Спасибо, я не хочу виски, я выпью еще немного лимонада». В этот вечер за обедом мистер Ривз был необычно молчалив. Поверхностный наблюдатель мог бы сделать вывод, что молчаливость мистера Ривза вызвана меланхоличными воспоминаниями о нежных телячьих отбивных или сочной утке по-элсбергски, так весело украшавших его стол в Мэрвуде в это время года. А тут все эти затеи ресторанной кухни, которые только дразнят воображение, не удовлетворяя аппетита. Но поверхностный наблюдатель был бы прав только наполовину. Неоспоримо, конечно, что мистер Ривз рассматривал неудовлетворительный обед как своего рода катастрофу. Однако в настоящее время он уже примирился с неизбежным. Но он размышлял, или, поскольку это слово слишком претенциозно для такого простодушного человека, он, проще говоря, думал. Предметом его размышлений или дум была его беседа с неким молодым человеком в полумраке салона. Мистер Ривз отнюдь не относился к тому разряду людей преклонного возраста, которые каждого человека моложе 30 лет считают странным и назойливым дегенератом. Мистер Ривз и сам имел сына, которым он втайне гордился, может быть, даже несколько больше, чем следовало с объективной точки зрения. Но при всем том, он отнюдь не страдал оголтелым отцовским фанатизмом и вполне мог оценить достоинства других молодых людей, если только они действительно были достоинствами в его глазах. Мистер Ривз готов был делать скидку на горячность и неопытность юности, однако в этом случае такой скидки не требовалось. По правде говоря, у мистера Ривза осталось неприятное ощущение, что молодой Робсон сам делал ему скидку. Молодой человек явно разбирался в некоторых вопросах лучше мистера Ривза и, главное, уже размышлял над ними. «Как это получилось, что я все-таки недостаточно образован?» – огорченно спрашивал себя мистер Ривз. Если бы молодой человек вел себя нагло, мистер Ривз не обратил бы внимания на его слова. Он со смехом отмахнулся бы от них, как от мальчишевского вздора. Но это искренняя, деликатная, непритязательная манера. Неужто Робсон прав в своем суждении? Ну, хотя бы относительно капитала. Как в свое время когда-то мистер Ривз пытался размышлять о времени, так теперь он размышлял о капитале. Что же в самом деле сохраняется и передается из поколения в поколение? Хлеб, бифштексы, автомобили, одежда, скот, фабрики? Патентованные медикаменты, пиво? Явно нет. Дома, книги, мебель, идеи? Да, в какой-то мере. Но только старые дома приходится подновлять. Их дом в Мэрвуде уже и сейчас требует ремонта. Старые книги приходится перечитывать, Со старой мебелью приходится свыкаться, старые идеи приходится пересматривать. Мистера Ривза охватил страх. В растерянности он начинал постигать, что именно подразумевал мистер Уолби Хьютон под этим своим вечно меняющимся потоком. А что, если капитализм тоже всего-навсего поток, часть этого потока? «Но он делает свое дело», — произнес мистер Рив вслух, покрываясь от волнения испариной. «Кто делает свое дело?» — удивленно спросила миссис Ривз, и даже Марсель со снисходительным любопытством вскинула на отца. «Да так, никто», — поспешно сказал порядком смущенный мистер Ривз. «Я просто задумался о коммерции». Мистер Ривз возвратился к своим размышлениям. Они были не слишком успокоительны. Он почувствовал неприязнь к мистеру Робсону. Кто дал этому мальчишке право омрачать приятный послеполуденный отдых мистера Ривза такими бередящими душу умозаключениями? Что он сам-то понимает в коммерции? Нахватался разных теорий? Пустомеля? Школьный учителешка? Мистер Ривз терпеть не мог школьных учителей и школьных учительниц. Они забирают у вас славного, симпатичного ребенка и возвращают самонадеянного, нахального, молодого грубияна. Обозвав за глаза мистера Робсона школьным учителешкой, мистер Ривз несколько утешился. Он почувствовал себя спокойнее. Новая религия учит, что капитализм – порождение всех зол. Хм, школьный учитель, отродясь, не слыхал подобной чепухи. И почему полиция терпит все это? После обеда миссис Ривз и Марсель пожелали отправиться на площадь Святого Марка в кафе «Флориана» поесть мороженого. Мистер Ривз волей-неволей должен был их сопровождать. Он предпочел бы снять ботинки, прилечь и постараться поосновательнее вникнуть в смысл первых вступительных глав Бедекера, чтобы не оказаться в унизительном положении из-за своего незнания Венеции, если ему придется снова встретиться с Робсоном. 2 года! Да пошел он к черту! Неглупый человек может разобраться в этом за 2 дня. Но в Венеции мужчины ведут себя так нахально, что невозможно отпустить 2 порядочных женщин на улицу без провожатого. Итак, мистер Ривз направился к Флориану, где заказал себе кофе с коньяком и со смешанным чувством удовлетворения и страха наблюдал, как его дамы поедают мороженое. Чей-то манерный голос громко прозвучал в его ушах. «Мой дорогой Ривз, как вы поживаете? Какая приятная встреча!» Мистер Ривз дрогнул, поднял голову и с удивлением, но без особого удовольствия, увидел перед собой шарообразный живот и алкоголически багровые мясистые щечки мистера Брюса Роберта. Свиное рыльце его морщила лицемерная светская улыбочка. Рядом стояла его обожаемая супруга, более чем когда-либо напоминавшая что-то рыбное или что-то жареное. Мистер Ривз нехотя поднялся со стула и пожал простертые к нему руки. Затем представил Марсель и уже готов был отделаться от этой парочки, снова опустившись на стул, как к его возмущению и досаде миссис Ривз сладко проворковала. «Может быть, вы присядете за наш столик?» Теперь уже обыкновенная учтивость требовала, чтобы мистер Ривз подтвердил приглашение, однако он успел метнуть в Джейн один из своих самых свирепых взглядов. Приглашение было тотчас принято, и мистер Ривз, извечный финансовый козел отпущения, заказал для всех мороженое и выпивку. «Мы неутомимо разыскивали вас по всем каналам Кампо и Кале, Венеции», заявил мистер Роберт в своей обычной напыщенной манере. «Мистер Холснич написал нам, что вы здесь, но забыл сообщить, в каком отеле», присовокупила миссис Роберт, озаряя лучезарной улыбкой мистера Ривза. Мистер Ривз по меньшей мере в 100-й раз мысленно проклял мистера Холснича. «Мы так рады видеть вас», нежно прощебетала миссис Ривз. «И так мило с вашей стороны, что вы нас разыскивали». «Вы уже чувствуете себя лучше?» — покровительственно спросил мистер Роберт, окидывая взглядом мистера Ривза. «Кто я?» — с удивлением переспросил тот. «Вы ведь больны были», — сказал мистер Роберт таким тоном, словно стараясь успокоить капризного больного, только что выведенного из коматозного состояния. «Впервые об этом слышу», — раздраженно возразил мистер Ривз. «Я... мой муж находился в чрезвычайно подавленном состоянии после стольких лет тяжелой работы», — перебила его миссис Ривз. «Вот я и подумала, что надо ему переменить обстановку». Мистер Ривз пристально поглядел на жену. Какого черта вздумалась Джейн выдавать его за больного? В следующий раз она еще чего доброго выдаст его за сумасшедшего. «И вы, значит, отправились в Венецию», — умозаключил мистер Роберт. «Это воистину колыбель культуры, обитель интеллектуального отдохновения. Ах, Венеция, Венеция, бессмертная невеста Адриатики! Ее имя вписано в наших сердцах!» Мистер Ривз оторопело заморгал глазами. «Мы обожаем Венецию», — поделилась с ними миссис Роберт таким торжественным тоном, словно это придавало Венеции последний завершающий штрих. «Венеция — это нечто уникальное!» «А мне казалось, — не без злого умысла, пожалуй, — заметил мистер Ривз, — что вы особенно обожаете какой-то там Боуди-Руди или что-то в этом роде. Бадигуэ!» — снисходительно подсказал мистер Роберт. «Мне кажется, я могу без особого преувеличения сказать, что Бадигуэ нас разочаровала, решительно разочаровала!» «Она так нам нравилась, — пояснила миссис Робертс, — что мы даже собирались там поселиться, но теперь она наводнена людьми». «И при том самыми ужасными заурядными обывателями, знаете ли», — надменно произнес мистер Робин. «Туристами!» «А мы что же, разве не туристы?» — заметил мистер Ривз. «Сударь», — сказал мистер Роберт, — «нас же нельзя ставить на одну доску с обыкновенными туристами, которые, урвав себе 2-3 дня, беспокойно мечутся туда-сюда и глазеют, ничего не видя, на шедевры многовекового искусства. Мы путешествуем культурно и умеем пользоваться досугом. Ведь это для нас, как сказал когда-то наш бедный Дагой Готье, так восхитительно выразивший свою мысль, и существует зримый мир». Произнес мистер Ривз. «Марсель в полном восторге от Венеции», — сказал миссис Ривз, слегка погрешив против истины. «Она ведь пишет маслом, вы знаете?» «В самом деле!» — воскликнула миссис Робертс. «Как это восхитительно, что она в таком юном возрасте познает Венецию! Я всегда говорила, что Венеция — это рай для художников!» «Не правда ли, Каапаччо, это само вдохновение?» — любезно осведомился мистер Роберт. «Я всегда говорил, что Каапаччо воплотил дух Венеции!» «О, меня интересует только современное искусство», — заносчиво ответил Марсель. «Эти старые мастера, конечно, ничего, но разве от них можно еще чему-нибудь научиться?» «Молодость, ха-ха-ха!» — благосклонно рассмеялся мистер Роберт. «Всегда это очаровательная нетерпимость! Но, мой юный судья, позвольте мне ходатайствовать перед вами за осужденного Каапаччо!» И мистер Роберт лукаво скосил на собеседницу свиные глазки, весьма довольный своим неподражаемо тонким юмором. «Прежде всего, в Каапаччо вы обнаружите...» И мистер Роберт принялся весьма пространно развивать свои взгляды на творчество Карпаччо, а миссис Роберт в восторженном трансе слушала излияние своего мужа. Мистер Ривз подавил зевок и украдкой поглядел на часы. Еще не было 10. Как удрать отсюда? Мистер и миссис Роберт, по-видимому, были твердо намерены проявлять свою любезность до конца. Мистер Ривз наивно недоумевал, чем вызвана такая резкая перемена после высокомерной снисходительности, проявленной на коктейле всего несколько недель назад. В изумлении слушал он миссис Роберт, которая приглашала Джейн и Марсель в гости поглядеть самый восхитительный сад на Гвидиче, принадлежащий нашему старинному другу леди Мэннингтри. А через несколько минут он был поражен еще больше, услыхав, что миссис Роберт пообещала, что Ривзы получат приглашение в консульство на прием, устраиваемый для наиболее видных английских туристов. Миссис Ривз проворковала, что она будет в восторге. Тем временем мистер Роберт с неиссякаемым красноречием распространялся перед мистером Ривзом о сокровищах Венеции. Мистер Робертс никак не мог решить, кто более велик, Веронезе или Тициан, и не выше ли их Тинторетто. В своих лучших, вы понимаете, в своих лучших творениях, не выше ли он их обоих? А затем возникла еще проблема Джорджоне. Не поможет ли ему мистер Ривз решить эту деликатную эстетическую дилемму? Мистер Ривз помочь не мог. «Само собой разумеется», — важно изрек мистер Роберт. «Я исполнен глубочайшей симпатией к живописцам моего периода, имею в виду 18 век, как вы понимаете. Тьеполо, Канелетто, Гварди, Лонги. Какие мастера!» «Но», — добавил он, проявляя необычайную широту кругозора, — «я признаю, что это крайне субъективное пристрастие. Цинкуицента, вот эпоха, цинкуицента!» Луч надежды, словно луч солнца в пасмурный день, внезапно озарил лицо мистера Ривза. Раз уж он считается больным, почему бы ему, черт побери, не воспользоваться этим? «Я надеюсь, господа, вы не рассердитесь, если я вынужден буду вас покинуть», — прервал он мистера Роберта. «Но состояние моего здоровья требует, чтобы в 10 часов я был в постели». Теперь уже наступила очередь миссис Ривз пристально воззриться на мужа. Мистеру Ривзу было наплевать. Он чувствовал себя, как школьник, ощутивший приближение конца урока. Миссис Ривз, наоборот, была крайне расстроена его двуличностью, если уж не сказать прямо тупостью. Так эгоистично оборвать первую приятную светскую беседу, которой ей довелось насладиться здесь, в Венеции. «О, разумеется, разумеется!» — поспешил заверить его мистер Роберт. «Я вполне понимаю. Вам нужен отдых, полнейший отдых. Да, разумеется. Мистер Холкснич писал нам, что все друзья крайне обеспокоены состоянием вашего здоровья». К удивлению мистера Ривза, мистер Роберт крайне решительным образом настоял на том, чтобы самому заплатить за угощение. Мистер Ривз даже рот раскрыл от изумления. Это был единственный случай, когда кто-нибудь из светских львов, зарканенных Джейн, проявлял подобные намерения. Все поднялись из-за стола, миссис Ривз с явной неохотой. «Миссис Ривз!» — напыщенно произнес мистер Роберт, задерживая протянутую ему на прощание руку. «Я намерен просить вас об одолжении. Мне бы очень хотелось. Я был бы чрезвычайно польщен, если бы ваш супруг согласился в следующую пятницу отобедать со мной в небольшой холостяцкой компании. Я хочу познакомить его с двумя замечательными людьми, с знаменитым писателем мистером Гарольдом Филбоем и его итальянским другом сеньором Эрасте Пайдерини, совершенно необыкновенным человеком. Позвольте мне похитить у вас вашего мужа на один вечер. Обещаю вам, что он не будет скучать, и самолично доставлю его обратно в отель в гондоле. А миссис Ривз и Марсель отобедают в этот вечер со мной в нашем палаццо», присовокупила миссис Роберт, скривив свою рыбью физиономию в некоторое подобие улыбки. «Боюсь, что я...» — торопливо начал было мистер Ривз. «Мне кажется, что это будет просто очаровательно», — перебила его миссис Ривз с наисладчайшей улыбкой на устах. «Мой муж слишком инертен. Он всегда упускает все открывающиеся перед ним возможности. И теперь он уже настолько поправился, что ему ничуть не повредит, если он и засидится с вами до полуночи, раз уж вы позаботитесь о нем». Мистер Ривз пробормотал в полголоса нечто весьма похожее на довольно крепкое ругательство. «Спасибо, спасибо, моя дорогая!» Мистер Роберт был прям-таки галантен. «Итак, я заеду за вашим мужем в пятницу в 7 часов в гондоле». «Зачем тебе понадобилось навязывать мне этот дурацкий обед?» — сварливо спросил мистер Ривз, как только они вышли от Флориана. «Ты получишь огромное удовольствие, душа моя», — нежно сказала миссис Ривз. «Мистер Филбой знаменитый писатель». «Отродясь, не слыхал про такого», — сердито пробормотал мистер Ривз. «Тем более, значит, пора услышать», — ядовито возразила миссис Ривз. «Все слышали, кроме тебя. Ты же не можешь отказаться после того, как миссис Роберт была так любезна со мной с Марсель». Мистер Ривз что-то хмыкнул. «А зачем, позвольте узнать, распустила ты слуг, будто я болен?» «Пожалуйста, не в присутствии ребенка», — отпарировала миссис Ривз. Так, продолжая пререкаться, они добрались до отеля. В 7 часов, минута в минуту, появилась гондола с мистером Робертом, и мистер Ривз, хотя и вопреки желанию, спустился вниз и неуверенно шагнул в длинную темную лодку. В обществе мистера Роберта он чувствовал себя не в своей тарелке и совершенно не знал, о чем с ним говорить. Впрочем, это не имело особого значения, так как мистер Роберт предпочитал говорить за двоих. «Как упоительны эти венецианские закаты!» — покровительственно заметил мистер Роберт таким тоном, словно, обладая на них исключительным правом собственности, великодушно разрешал полюбоваться ими разочек и мистеру Ривзу. «Вы помните, как очаровательно описаны они у Филбе в его сокровищах Венеции? Лучше даже, чем у Джона Элдингтона, на мой взгляд. Весьма возможно», — равнодушно согласился мистер Ривз. «Только мне не довелось читать этой книги. Вы не читали Филбе?» В голосе мистера Роберта прозвучала нотка подлинного ужаса. «Но, мой дорогой, Филбе — это же неотъемлемая часть современной культуры! Нельзя безнаказанно пренебрегать такими явлениями, как Филбе. Вы должны немедленно прочесть «Сокровища Венеции». Я вам завидую. Какое наслаждение предстоит вам испытать! Я положительно завидую вам! Какое счастье открыть для себя Филбе! Разрешите мне послать вам его книгу?» «Да я могу достать и сам», — сказал мистер Ривз. «Хотя, конечно, буду вам очень признателен». «Пустяки, пустяки», — сказал мистер Роберт. «Я попрошу у Филбе автограф для вас и пришлю вам книгу в отель». Пока мистер Ривз продолжал вяло протестовать, гондола грациозно скользнула в Рио, ведущей к Заторе. Вода стояла невысоко, и всякий раз, как гондольер баламутил веслом грязь, столетиями оседавшую под арками мостов, в воздух поднималось омерзительное зловоние. «Эти узкие ответвления венецианских каналов зачаровывают меня», — сказал мистер Роберт. «Они переносят нас в 18-е столетие. Вот проплывает Гальдони в аккуратно завитом парике и пачовом жилете, или Казанова в маске, благоухая духами, соблазняет красавицу в полумаске». «Да, без духов ему бы тут худо пришлось», — заметил мистер Ривз, прижимая платок к носу. На этот раз Роберт слегка опешил и переменил тему разговора. «Я везу вас в типичный маленький венецианский ресторанчик», — сказал он. «Это открытие Филбе и Паверини. Вам там понравится, он совершенно уникален». Мистер Ривз невольно подумал о том, какое неисчислимое количество разнообразных вещей являются уникальными в глазах мистера Роберта и его супруги. Возможно, и по счастью, подумал он, все уникальное достается на их долю. «Вы будете очарованы Филбеем и Паверини», — торжественно продолжил мистер Роберт. «Должен вам сказать, что завязать с ними знакомство почти невозможно. Но они — мои старинные друзья, старинные друзья! Филбе — знаменитость, но это не должно вас пугать. У него широкая натура, он очень общительный человек и, к тому же, необычайно привязан ко мне. Необычайно!» Они причалили к фундаменту, прошли в какую-то дверь в высокой стене, и мистера Ривза ослепил яркий свет незатененных абажурами электрических ламп. Перед ними было нечто среднее между двором и садом. Утрамбованная площадка была посыпана щебнем, кое-где на равных промежутках друг от друга стояли аккуратно подстриженные липы, а между липами вились виноградные лозы. Под деревьями на столиках, покрытых белыми скатертями, были расставлены сложенные треугольником крахмальные салфетки. В глубине двора мистер Ривз различал основное помещение ресторана – просторную, довольно пустую комнату, беленные звездкой стены и небольшое количество посетителей. Двое мужчин, сидевших за одним из столиков снаружи, поманили к себе мистера Роберта. «А вот и они, вот и они!» — пояснил мистер Роберт без особой на то нужды. «Вот и наш великий Филбе!» После обычной в подобных случаях небольшой общей неловкости и замешательства, возникающих при представлении друг другу незнакомых людей, мистер Ривз опустился на стул и с невинным любопытством огляделся вокруг. На столике стояла большая бутыль белого вина и два стакана. Мистер Филбой уловил легкое удивление, отразившееся во взгляде мистера Ривза. «Вот попробую ли вино, поджидая вас?» Грубовато и свески развязно сказал он. «Не хотелось угощать вас той дрянью, которую тут обычно подают. Стоит выпить глоток, и вам точно гвоздь в печень загнали. А вот это неплохое, попробуйте-ка». Мистер Филбой схватил стакан с соседнего столика и щедро наполнил его почти до краев. «Пейте, пейте!» — возвал он. «Не стесняйтесь, Роберт платит! Ха-ха!» Мистер Роберт выдавил из себя улыбку снисхождения к этим причудам гения и протянул мистеру Ривсу поданное официантом меню. Оно было неразборчиво нацарапано по-итальянски, и мистер Ривс с таким же успехом мог бы трудиться над санскритскими надписями. «Выберите мне сами что-нибудь», — сказал он, протягивая меню обратно. Тотчас, словно скаковые лошади, взявшие барьер, все трое с жаром принялись обсуждать, что они будут есть. Время от времени мистер Филбой и сеньор Педерини выстреливали друг в друга короткими итальянскими фразами. Особенно часто мелькали слова «скампи» — морской рак, и «пиционе» — голубь. Мистер Ривс осторожно отхлебнул немного вина, затем сделал более уверенный глоток. Не могло быть никаких сомнений. Вино оказалось несравненно лучше всех прочих итальянских вин, которые ему до сих пор подавали в Италии. Весьма-весьма недурное винцо. Он внимательно пригляделся к своим новым знакомым. Мистер Филбой казался примерно одного с ним возраста. У него были пышные темные волосы и красивое, немного апокалиптического вида лицо с резкими чертами, отмеченное печатью беззаботности и распутства. Холеные руки и белоснежное белье мистера Филбоя сверкали чистотой, однако в его облике не было ничего изнеженного. На шее у него на широкой черной ленте висели очки в блестящей черной оправе, но пользовался он ими, судя по всему, скорее для внешнего эффекта, чем по необходимости. От всего его облика веяло странной недюжинной силой. Мистер Ривз, который, как все прочие смертные, привык судить о людях, исходя из собственного жизненного опыта, определил бы его в разряд директоров какой-либо торговой компании с не слишком устойчивым балансом. Крупного акционерного общества по перевозке грузов, например, мистеру Ривзу казалось маловероятным, чтобы человек такого склада мог удовольствоваться столь пустым времяпрепровождением, как сочинительство. Сеньор Педерини был значительно моложе и, с чисто физической стороны, производил еще более внушительное впечатление. Белокурый, типичный венецианец, голубые глаза, густые волнистые волосы, длинный, как у фавна, нос, весьма характерный для итальянцев, могучие плечи, необъятной широты грудная клетка и начинающая округляться и принимать почтенные размеры живот. Словом, высокий, крепкий мужчина. Мистеру Ривзу, не лишенному классовых и национальных предрассудков, хотелось бы представить себе сеньора Пайдарини в виде тощего южанина, догол с шарманкой. Увы, это было невозможно. По всем внешним данным, этот здоровенный детина мог бы уложить мистера Ривза одной левой. Тем не менее, он сидел здесь за столиком и дружелюбно, хотя и несколько назойливо, лопотал что-то насчет еды на вполне сносном английском языке, возражая мистеру Филбою, а порой даже и мистеру Роберту. Мистеру Ривзу казалось странным, почему мистер Филбой якшается с этим итальянцем. Он еще не понимал, что утонченных интеллектуалов ничто не влечет к себе так, как нетронутые цивилизацией примитивные натуры. Наконец, затянувшаяся дискуссия по поводу меню закончилась, и официант, благодарению Богу, удалился, все еще напутствуемый предостережениями мистера Филбоя о том, что все должно быть самого лучшего качества и изготовлено с величайшим старанием. «С этим народом держи ухо востро», — сказал мистер Филбой, обращаясь к мистеру Ривзу. «За ними нужен глаз да глаз. Они ведь на ходу подметки режут, способны стянуть последний медяк из-под подушки умирающей матери. Мерзкий народ». «Зачем же вы живете здесь?» — наивно спросил мистер Ривз. «В Англии у вас не было бы этих забот». «В Италии», — грубо вмешался сеньор Педерини, — «есть много такого, какого нет у вас в Англии. Все приходит из Италии. Все. Вся ваша цивилизация уворована в Италии. А что дала ваша Англия? Пшик-пшик. Не мели вздора и расти, внушительно сказал мистер Филби. Ты почерпнул свои представления об Англии, торгуя тряпьем на старошотландском рынке. Англия создала больше, чем тебе могло привидеться во сне после очередного обжорства раз в две недели. Сеньор Педерини сник и, чтобы скрыть смущение, единым духом осушил стакан вина. Напряженную международную обстановку, по счастью, разрядило своевременное появление официанта, принесшего огромную миску с минестроне, и мистер Филбой принялся щедро разливать суп по тарелкам сначала мистеру Роберту, затем его гостям. «Послушай, что я сегодня видел на пьяцетте, Гарльд», — сказал сеньор Пайдерини, полными ложками хлебая суп. «Какая-то старуха, англичанка, по виду старая дева, приехала с ледов гондоли. Только она, понимаешь, выходит, уцепившись за руку гондольера, как тут, откуда ни возьмись, несется пароход и бац! Старуха кувырк в воду, а юбки у нее летят вверх, а она визжит, как ненормальная, а гондола бац-бац и стукает ее два раза по башке. «Господи, помилуй!» — в ужасе произнес мистер Ривз. «Насмерть или жива осталась?» — с интересом осведомился мистер Филбой. «Не знаю», — сказал сеньор Пайдерини, со смаком глотая последнюю ложку супа и с сожалением отрываясь от тарелки. «Думаю, насмерть. Гондольер выудил старуху из воды, а потом и уволокли ее. Посмотрел бы ты, как у нее задрались юбки, вот смех-то было. А как она, плюх, шмякнулась прямо в воду. Не везет мне», — с искренним возмущением и досадой заметил мистер Филбой. «Никогда не удается поглядеть на что-нибудь по-настоящему интересное. Сегодня утром не меньше получаса торчал на пьяцетте, и ничего, кроме обовшивших нищих». Мистер Ривз отодвинул свою тарелку супом. «Позвольте налить вам еще», — вкрадчиво спросил мистер Филбой, берясь за разливную ложку. «Кушайте, кушайте, полезная штука. Лучше у минестрони не готовят нигде в Венеции». «Нет, благодарствую», — брезгливо ответил мистер Ривз. «У меня теперь аппетит уже не тот, что прежде». «Мистер Ривз еще не вполне оправился от болезни», — сказал мистер Роберт, великодушно приходя ему на выручку. «От болезни?» — оглушительно воскликнул мистер Филбой. «Какие могут быть болезни в его возрасте? Он же еще мальчишка, младенец, сосунок. У него материнское молоко на губах не обсохло, а он, извольте видеть, позволяет себе болеть». Наклонившись к мистеру Ривзу, он добродушно осклабился и погрозил ему пальцем. «Я знаю, в чем дело. Стоило мне взглянуть на вас, как я уже поставил диагноз. Едите мало, пьете мало, а потом жалуйтесь на запоры. Роковое заблуждение всех людей нашей национальности. Отсюда прямо пропорциональное количество старых дев. Болезнь желчного пузыря, вызванная недоеданием. Ну-ка, еще стаканчик». За супом последовали жареные креветки, которые, с удовлетворением отметил про себя мистер Ривз, были превосходны. Креветок сменили тушеные голуби, очень нежные и сочные, с зеленым горошком. Из уст сеньора Пайдерини и мистера Филбоя нескончаемым потоком лились двусмысленные анекдоты вперемешку с моральными сентенциями, казавшимися мистеру Ривзу мерзкими и чудовищными. Мистер Роберт время от времени нашептывал ему в ухо. «Филбой сегодня не в форме, что-то его тревожит». Мистер Ривз ощутил подлинный ужас при мысли о том, что можно было бы услышать от мистера Филбоя, будь он не приведи Господь в форме. «Закажем еще бутылочку?» — спросил сеньор Пайдерини, с грустью стряхая последние капли вина в свой стакан. «Конечно, выпьем еще!» — громко сказал мистер Филбой. «Камерер, камерер!» Мистер Филбой распорядился подать еще бутыль вина. «Отличное распределение труда», — цинично заметил он. «Роберт платит, а мы пьем, ха-ха!» Мистер Роберт криво усмехнулся. Вокруг таинственного блюда, именуемого «Зомбаглион», которое почему-то полюбило сеньору Пайдерини, разгорелся жаркий спор. Мистер Филбой веско заявил, что это навоз, и заказал сыр. На столе появились фрукты, но к ним никто не притронулся, кроме мистера Ривза, который из гигиенических соображений скушал яблоко. Мистер Филби тотчас поднял на смех этот трезвый поступок, утверждая, что польза яблок слишком переоценивается, и вообще яблоки – опасный продукт, породивший эту идиотскую, будь она проклята, легенду об Адаме и Еве. И он еще не видел ни одного кретина, которому бы потом не пришлось приглашать к себе доктора, если у него не хватило ума воздержаться от этой пакости. Подали кофе, и к нему крепкий и довольно приятный ликер. Или, как сообщили мистеру Ривзу, который никогда его не пробовал, граппу. «Дерьмо!» – лаконично заявил мистер Филби. «Однако довольно крепкое дерьмо». Крепость его была бесспорна. Мистер Ривз вскоре убедился в этом сам, обнаружив как бы легкую пелену, застлавшую ему глаза, небольшой туман в голове и возросшую словоохотливость Филбея и Пайдерини. Анекдоты становились все чудовищней, и каждый из них давал мистеру Филбею пищу для разнообразных парадоксальных умозаключений, которые и смешили, и шокировали мистера Ривза. Сеньор Пайдерини с большим смаком рассказал историю одного убийства, не попавшую в газеты. Мистер Филби взорвался. «И ты называешь это убийством? Так колют свиней на бойне. Да, свиней на бойне. Это не убийство, а примитивное варварство. Обыкновенное кровопускание, не представляющее собой ни малейшего психологического интереса, не более занятное, чем аналы скотобойни. Просто неуклюжее пресечение жизненного процесса какого-то ничем не примельчательного бюргера, которому так или иначе положено умереть. Если ты хочешь заинтересовать меня убийством, изволь искать что-нибудь позанятнее. В убийстве должен быть стиль. Либо пусть это будет хладнокровное, бесстрастное убийство, совершенное маньяком, который получает от него наслаждение, считая, что это искусство ради искусства, и, так сказать, оставляет свою неповторимую подпись под каждым своим преступлением. Либо пусть убийцей движет страсть. Подлинная кровавая вендетта уже в третьем, к примеру, поколении, или, скажем, кульминационный взрыв какой-нибудь фантастической ревности или извращенной похоти. Но где теперь найдете вы такие страсти? Люди стали ручными, как кролики. Если совершают убийство, то лишь с такими почтенными благовидными целями, как деньги или политические интриги. А вот если взять 16 век... Мистер Филби взялся за 16 век и вывернул наизнанку все исторические события так, что они могли служить нужным ему целям. А внимавшему ему мистеру Ривзу казалось, что его морально, так сказать, поджаривают на медленном огне. Когда мистер Роберт осмелился подвергнуть сомнениям оценку преступлений Борджа, данную мистером Филбием, тот нокаутировал его Григовариусом, хотя отлично понимал, что ученый-немец был бы целиком на стороне мистера Роберта. Просто мистер Филби сделал ставку на то, что мистер Роберт не читал его книги, в чем и не ошибся. Мистер Ривз, как в дурмане, дивился про себя, о чем это они спорят. Снова вперед вырвался сеньор Пайдерини, пустившийся с омерзительными подробностями и преувеличениями пересказывать скандальную газетную хронику современной Венеции и заставляя мистера Ривза содрогаться в нравственных корчах. Но мистер Филби остался невозмутим. «Да что в этом особенного?» — сказал он. «Не вижу решительно ничего драматического во всех этих выхолощенных физиологических атаках, интересующих разве что психоаналитиков. Вся их пряность существует только в твоем грязном итальянском мозгу. Для нас, так же как и для героев этих событий, все это не больше, чем порхание бабочек или кружение ласточек в небе. Единственное, что делает секс неотвратимо привлекательным, это отождествление его с грехом. Бодлер, к примеру, убедил себя в том, что любовь – грех, что женщина – исчадие ада, а сам он в своей якобы ужасной порочности прямое порождение дьявола извлекал из этого огромное наслаждение. Свинбер, этот архипелагр прошлого столетия, подхватил эту идею и популяризировал ее, приспособив к ритму жизни на океанской волне. Но все эти красивые пороки отошли в прошлое вместе с 19 веком. Ни один интеллигентный человек в наши дни не верит ни в какой грех, и плевать он хотел на поведение своего ближнего. Исключение из этого правила составляют только обездоленные старые девы обоего пола, коих не так и много. «Как это они могут столько болтать?» — думал мистер Ривз, сокрушенно подсчитывая про себя, сколько часов его новообретенной свободы потрачено им впустую, на бессмысленные восприятия ухом чьих-то голосов. Неужто они не умеют ничего другого, как сидеть и болтать? Мистер Филбой в это время прервал свои разглагольствования и на венецианском диалекте вступил в оживленные переговоры с мальчишкой рассыльным, в результате чего мальчишка, ухмыляясь, принес пачку сигарет. Воспользовавшись передышкой, мистер Робит перешел к истинной цели этой встречи. Торжественно откашлившись, он выудил из кармана какие-то бумаги, разложил их на столе и произнес: «Мне кажется, сейчас наиболее подходящий момент поставить мистера Ривза в известность о нашем замечательном проекте». Остальные двое мгновенно замолчали и впервые за весь вечер стали напряженно слушать мистера Роберта, не сводя при этом внимательного взгляда с мистера Ривза. «Будучи человеком высокоинтеллигентным, — плавно начал Роберт, — вы, конечно, не могли не заметить, что в Англии не издается ни одного маломальски стоящего литературного обозрения. И готов поручиться, что в ныне существующие вы никогда не заглядываете». Мистер Ривз, который уже немного хватил лишнего, кивнул и заморгал глазами, как сова. Он, само собой разумеется, никогда не читал литературных обозрений. «Даже в голову не приходило», — сказал он слегка заплетающимся языком. «Ну, понятно», — согласился мистер Роберт, «поскольку у вас нет непосредственной заинтересованности в творениях Лети Атои и Культуи, а скорее вы заинтересованы в интеллектуальном, так сказать, их поощрении, то, естественно, вы никогда и не задумывались над тем, что этот прискорбный недостаток может быть восполнен». Мистер Роберт откашлялся. «Широкая ваша популярность как мецената искусств распространилась столь далеко, мистер Ривз, что достигла уже Венеции. Нам известно, с каким поразительным вкусом и незаурядной щедростью вы посвящаете ваш культурный досуг, так же, как и ваши средства, искусству, способствуя процветанию живописи, музыки, созданию художественного интерьера. Мы никак не можем возроптать на эту вашу благородную приверженность делу наших единокровных братьев, художников и музыкантов, ибо все музы – сестры. Но цель сегодняшней приятной встречи – дать нашему знаменитому другу Филбою драгоценную возможность познакомиться с самым бескорыстным покровителем искусств нашего времени, а также, воспользовавшись предложением Филбоя, привлечь ваше внимание к плачевному состоянию этой несчастной золушки от искусства литературного обозрения». Сеньор Пайдерини и мистер Филбой внимали этому фантасмагорически помпезному излиянию с худо скрытым веселым презрением. Они впивались взглядом в мистера Ривза, пытаясь разгадать произведенные на него впечатления. А этот джентльмен находился в довольно необычном для него состоянии духа. Голова его была словно окутана легким серебристым облаком, несколько затруднявшим слух и зрение, в то время как в ушах он ощущал негромкий, даже довольно приятный звон. Дверь ресторана стояла настежь, и он поймал собственное отражение в большом зеркале, висевшем на стене напротив. Зеркало это, как выяснилось, обладало самым удивительным свойством, ибо когда мистер Ривз внимательнее вгляделся в свое отражение, оно стало медленно раздваиваться и каким-то непостижимым образом от первого мистера Ривза отделился второй мистер Ривз, и теперь их стало два. Мистер Ривз тряхнул головой и снова остался в зеркале один. Мистер Ривз с глубочайшей серьезностью изучал некоторое время столь необычный феномен и был так поглощен своим занятием, что это невольно производило впечатление, будто он слушает мистера Роберта с величайшим, хотя и несколько бесстрастным интересом. И в то время как выражение его лица становилось все более и более сосредоточенным, блаженное состояние его нарушила тревожная мысль о том, каким образом отправить ему некую насущную потребность, которая с каждой минутой заявляла о себе все более и более настойчиво. Внезапно Мистер Ривз заметил, что вся троица вопросительно уставилась на него, а мистер Роберт умолк. Очень немного из сказанного мистером Робертом просочилось в мозг мистера Ривза, отягченный более важной проблемой, тем не менее он как-то уразумел, что его вроде бы за что-то хвалят, и мистер Роберт пытается заинтересовать его чем-то, имеющим отношение к культуре. Важно произнес мистер Ривз. «Совершенно справедливо, совершенно справедливо». Мистер Роберт, словно трибун, простер вперед руки. «Мы не хотим навязывать вам ничего до тех пор, пока вы тщательнейшим образом не изучите наш план и не одобрите его», — провозгласил он. «Мы считаем, что ваши деловые способности могут оказать неоценимую помощь людям, чья деятельность протекает в несколько другой сфере. Короче говоря, мы задумали издавать ежеквартальный журнал под названием «Новое литературное обозрение». Печататься он будет в Венеции. Стоимость одного номера 5 шиллингов. Филби великодушно согласился предоставить для него свое имя в качестве главного редактора, но повседневная редакторская рутина ляжет по существу на плечи заместителя редактора, то есть на мои. Было бы абсурдно тратить время Филби, его несравненный гений, на такого рода занятия. Но имя Филби послужит для нас ценнейшим приобретением, и, кроме того, он будет нашим постоянным и самым уважаемым сотрудником. Теперь, мистер Ривз, если вы окажете нам любезность посмотреть проспект, вам станет ясно, кто наши сотрудники и каковы наши планы. Мистер Ривз автоматически взял проспект и также автоматически, после нескольких безуспешных попыток, сменил очки. Снял одни, надел другие для чтения. Проспект был отпечатан на пишущей машинке. «Новое литературное обозрение», значилось красивым красным шрифтом. Мистер Ривз довольно продолжительное время разглядывал этот заголовок. Сначала в состоянии весьма близком к отуплению, затем с глубоким интересом, ибо он заметил, что замечательный этот шрифт обладает совершенно таким же свойством, как зеркало, а именно, начав двоиться, он медленно и неуклонно двоился до тех пор, пока оригинал не родил двойника. Просто непостижимо. Неужто это все от жареных креветок? «Едва ли это можно даже назвать коммерческим предприятием в обычном смысле слова», продолжал гудеть голос мистера Роберта. «Но мы надеемся, мы твердо уверены, что оно будет приносить доход, и хороший доход. Общественная потребность в таком обозрении назрела с полной очевидностью, и оно удовлетворит этот спрос. Однако мы не предполагаем выплачивать дивиденды в течение первого года или, может быть, двух. В первую очередь мы должны будем оплатить наших сотрудников, и, разумеется, пройдет некоторое время, прежде чем журнал завоюет популярность и получит распространение. Для этого на первых порах нам потребуется несколько тысяч фунтов стерлингов, и посему мы создаем пакеты учредительных акций по 500 фунтов каждый. Приобретение одного или нескольких пакетов дает право стать членом редакции коллегии, принимать участие в руководстве журналом и получить бесплатную пожизненную подписку на это периодическое издание. Мистер Ривз перелистал проспект и увидел, что четвертая оборотная страница его представляет собой подписной лист, где слова «Я, ниже подписавшийся» обязывают его приобрести акции нового литературного обозрения на круглую сумму 500 фунтов стерлингов. 500 фунтов стерлингов! Мистер Ривз сделал глубокий вздох и почувствовал, как на лбу у него выступила испарина. Впрочем, это проистекало не столько от финансовых, сколько от чисто физических страданий, ибо мистер Ривз в сущности не понял ни речей мистера Роберта, ни его проспекта, хотя в голове у него и пронеслась смутная мысль о том, какой это кретин станет выкладывать 500 фунтов на такую безумную затею. Доведенный до отчаяния, неотложной своей потребностью, он в конце концов преодолел природную застенчивость, наклонился через стол к мистеру Роберту и задал ему необходимый вопрос. «О, это вон там, справа, маленькая дверца», — непринужденно светским тоном сообщил ему сей джентльмен. С большим чувством собственного достоинства, делавшим честь его выдержке, мистер Ривз поднялся на ноги. «Быть может, чуточку неуверенно». однако не настолько, чтобы это бросалось в глаза, и направился к указанной дверце. К зеленой дверце в шаткой фанерной перегородке футов 8 высотой. К удивлению, пожалуй, даже к некоторому разочарованию мистера Ривза, раздвоение с дверцей не произошло. Однако скоба ее оказалась расположенной в крайне неудобном месте и проявила таинственную способность ускользнуть из-под рук. Тем не менее, вцепившись в нее бульдожьей хваткой, мистер Ривз в конце концов восторжествовал и принудил дверцу отвориться. Стремительным толчком, пропихнувшись внутрь и очутившись за перегородкой, мистер Ривз вынужден был сделать полный поворот кругом, отступив на шаг обратно, и тут его стошнило, как раз напротив покинутого им столика, отделенного от него только фанерной перегородкой. Мистер Ривз отчетливо слышал все, что говорилось за столиком, особенно явственно долетал до него гулкий бас сеньора Пайдерини. «На черта притащили вы сюда этого старого болвана?» — раздраженно спрашивал сеньор Пайдерини. «За весь обед он не рассказал ни одной занятной истории, даже пошутить не умеет. Сидит, таращит на всех свои очки, моргает глазами, как сова, и жрет и пьет, как акула. Он что, мало с того? Он вполне нормален», — резко оборвал Пайдерини мистер Филбой. «Типичный лондонский коммерсант, заурядный и, как истинный англичанин, крайне духовно ограниченный. Но при всем том, честный и отнюдь не такой дурак, как это может показаться. Ты, Расте, в лучшем случае проведешь его за нос только раз. Вторично твое южное нахальство тебе уже не поможет». Мистер Роберт пробормотал что-то, чего мистер Ривз не сумел уловить. «А ему на это наплевать, по-моему», — возразил сеньор Пайдерини в ответ на нечто, сказанное мистером Робертом. «По-моему, он кретин. И если он не подпишется на 2000 фунтов, я ни с кем из вас больше дел не делаю». «Да не ори ты, Эраста!» — одернул его мистер Филбой. «Твой бычий рев слышен на другом краю Венеции. И не валяй дурака! Нам необходимо добыть откуда-то денег. Я пуст, абсолютно пуст!» Не мешая Роберту изображать сладкоголосую сирену. Мистер Ривз не стал слушать дальше. «Так вот, что им нужно. Деньги. Просто поразительно, как все эти господа остро нуждаются в деньгах, и как они неразборчивы в средствах, когда им нужно их раздобыть». Мистер Ривз сполоснул лицо холодной водой и основательно прополоскал рот из-под крана, по счастью, не подумав о том, что это верный способ заполучить прескверное желудочное заболевание. Его порядком возмутило все услышанное, но в том, несколько затуманенном состоянии духа, в котором он пребывал, он скорее склонен был рассматривать это как шутку. «Так они думают, что могут провести его за нос. Вот как! А что, если он проведет за нос их?» Мистер Ривз вернулся за столик, уже значительно более твердо держась на ногах. Вся троица с самым серьезным видом и большим знанием дела была углублена в обсуждение проекта. Мистер Ривз выпил еще немножко воды и заказал чашку черного кофе. Мистер Филбой по-приятельски радушно уговаривал его выпить еще немножечко граппы и все старался наполнить его рюмку. Мистер Ривз не притронулся к ликеру. Он внимательно прочел весь проспект от начала до конца. Вздорная затея, не принесет ни гроша. Мистер Роберт выдал еще один рекламный текст в самом красочном стиле. «Какой вам потребуется капитал?» — осведомился мистер Ривз. «Я считаю, что для начала мы уложимся в 5000 фунтов», — сказал мистер Роберт. «5000!» — сказал мистер Ривз. «Довольно крупная сумма, а?» Мистер Роберт объяснил, что для приобретения популярности и достаточного количества подписчиков потребуется время, но благодаря имени мистера Филба и довольно длинному списку весьма именитых сотрудников это дело верное, абсолютно верное. У них уже набралось 115 человек, обещающих подписаться. «115!» — с притворно наивным удивлением сказал мистер Ривз. «Неплохо для начала. Это даст вам на круг больше 1000 подписчиков в год». Не уловив в его словах сарказма, мистер Роберт заверил мистера Ривза, что у них будет куда больше. Произнес мистер Ривз. «А сколько вы уже имеете?» С легкой запинкой мистер Роберт признался, что пока еще они не получили ничего, но испробованы далеко не все источники, далеко не все, и он совершенно уверен, что снова произнес мистер Ривз, протирая подбородок. «Мы обратились к вам первому, Ривз», — сказал мистер Роберт, «понимая, что престиж вашего имени должен чрезвычайно облегчить нам дальнейшую задачу. Есть у вас на примете еще 9 лиц, которые внесут по 500 фунтов каждый? Мы полагали, что вы найдете возможным приобрести для себя больше одного пакета», — льстиво сказал мистер Роберт. «Ну, это дело требуется обмозговать», — сказал мистер Ривз, осторожно взвешивая каждое слово. «Если, я повторяю, если у меня сложится твердое убеждение, что это вполне надежное, солидное помещение капитала, я могу вложить в ваше предприятие даже 1000-2». Хотя внимание мистера Ривза, казалось, было приковано к проспекту, он, тем не менее, заметил алчно ликующие взгляды, которыми обменялась вся троица, а также то, как мистер Филбой пнул сеньора Эраста под столом ногой, не дав ему раскрыть рта. «Я уверен, что мы сумеем убедить вас в этом, Ривз», — подобострастно прожурчал мистер Роберт. «А заручившись вашим именем...» «Стойте, стойте!» — прервал его мистер Ривз. «Я, понимаете ли, пока что не даю никаких обещаний. Я согласен только получше ознакомиться с вашим предложением. Да-да, я ознакомлюсь с ним». И с этой позиции им уже не удалось сдвинуть его ни на йоту, как не льстили они ему, как не старались убедить, нагромождая одно доказательство на другое, как не уговаривали без малейшего успеха выпить еще вина и граппы.